эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 сентября 2017 года, вторник, по одному из старинных, 39-й день месяца, завершение лета 7525-го, пятница. Начинаем живой эфир, который посвящен теме «Как поменять общество и пространство вокруг себя». И автор-сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие всем, доброе здравие студия, замечательные слушатели. Я искренне надеюсь на то, что у всех сегодня отличный день, хорошее настроение, и мы готовы к большой порции эмоций, пробуждению и, как говорится, осознанию, то, что мы можем изменить очень-очень многое. Я постараюсь максимально рассказать, показать, ну и донести в доступной форме, чтобы все мы стали жить лучше, счастливее, или, по крайней мере, подумать или помечтать о том, как это возможно. В общем, друзья, готовьтесь к большой порции позитивчика, а также желательно, чтобы вы принимали активное участие в обсуждении того, что будет Александр рассказывать, потому что по тому, как вы будете участвовать в обсуждении, будет понятно, понятна ли тема, доходчиво изложено, и насколько эта тема может служить таким стимулом, помощью для того, чтобы начинать что-то делать хорошее в этом мире и изменять что-то в этом мире. Вот, наверное, так. Поэтому надеюсь на ваше активное участие, на ваши какие-то реплики, только по теме желательно, не просто так, а вот там что-то, а по теме и вопросы по теме. Ну что ж, не будем больше оттягивать. Давай, пожалуйста, Александр, уже бери микрофон в свои руки. Ну и начали. И говори. Ну, в первую очередь, я постараюсь максимально в этом эфире рассказывать о положительном. Мы постараемся упустить все негативные аспекты, которые мы и так знаем и понимаем по поводу... давайте мы уберем в этой тематике политику, войну. Мы не будем обсуждать всевозможные препятствующие факторы, но мы постараемся абстрагироваться и работать на плане нашего сознания. Моя задача – работать сейчас индивидуально с каждым вашим сознанием и донести на самом деле, кто вы есть на самом деле и что вы можете, и уже потом, как может видоизмениться мир. А все остальные прилагающие факторы, которые были перечислены, это просто как взаимозаменяющие или дополняющие или временные факторы, которые точно так же были созданы нами же или одобрены нами же, и они могут поменяться. Поэтому первый фактор, который основополагающий хотелось бы донести для того, чтобы что-либо построить, ну, есть такое правило, когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. Надо в первую очередь для того, чтобы создать что-то хорошее, ну, мы должны убрать ненужное, убрать сорняки со своей жизни. Это очень важно, потому что у нас большое количество проблем, ненависти, злости, обид, переживаний. Каждый день мы просыпаемся, ну, кто просыпается, кто не просыпается с негативом. Но вот этот негатив, он множится, множится, множится. Ну и, как говорится, по закону кармы, что посеешь, то и пожнешь. И мы это все дело пожинаем. Поэтому первую вещь на самом деле нужно сделать важную, самую главную. Это поменять свое мышление. Я сегодня хочу рассказать о более глубинном аспекте, о пробуждении родовой памяти. Поскольку как только мы включаем родовую память, как только мы включаем наше знание, понимание, кто мы есть. Ну, по-простому, то есть наш мозг из 100% работает там на 5-6%, и когда наша ДНК будет включать те паттерны, те знания, навыки, которые были нашими предками, у нас будут открываться способности, понимание, а самое главное, у нас будет пробуждаться то, ради чего мы здесь, ради чего мы пришли и куда мы идем. И таким образом всем станет понятно, понимаете, когда мы пришли в этот мир, высокосовершенные существа, 200 триллиардов клеток, суперсовременный мозг, который работает с большущей скоростью, все работает совершенно, и это совершенное тело и совершенный организм делают какие-то такие примитивные вещи и сыпятся на примитивных проблемах, и поэтому у нас появляется общество. Поэтому первое хотелось бы, то что карты — это домашняя работа, начните с себя, посмотрите на свой окружающий мир, на свой дом, на свое рабочее место. Как я уже говорил, уже на нескольких лекциях, я думаю, вы это слышали и читали, все есть отражение вашего внутреннего мира. Если вам мир ваш не нравится, ну так начните его менять. Выкидывайте поломанные вещи, ненужные вещи, вещи, которые вы не используете. Любые поломки чините с людьми, которые вам не нравятся, которые вас лампирят, которые забирают у вас энергию, не развивают вас. Автоматически это все тормозит изначально ваше понимание того, что вы можете достичь. Это все забирает ваше время. Старайтесь меньше проводить время в социальных сетях или за телевизором, что забирает еще больше вашего времени. Старайтесь понять, какую практическую пользу реальную вы можете принести миру, планете. И не надо ждать суперпризыва. Я в практической части об этом расскажу. Поэтому просто возьмите и проведите аудит своей жизни. Здоровье, что вы хотите, что вы для этого делаете. Каких друзей, окружения вы хотите видеть рядом. Какую вы хотите видеть жизнь семейную. В том числе отношения с родными и близкими, и почему они пришли к этому по закону причинно-следственной связи, что мы посеивали, то мы пожинаем. Поэтому как мы хотим, то есть если вам не хватает знания, ну посидите, почитайте тренинги, курсы, сейчас очень много роликов на YouTube и не только. То есть, пожалуйста, все пространство открыто. Дальше, какой заработок мы хотим, работу какую мы хотим. То есть постарайтесь подумать не то, что есть на открытом рынке, а может быть то, что вы вообще создадите. Или в чем вы лучше, чем вы хотите, кем вы хотите быть. Сколько вы хотите зарабатывать, какой вы хотите иметь дом, квартиру. То есть то, на чем мы фокусируемся, тем мы и становимся. То есть мы проходим состояние, через которое это хотеть, иметь и быть. Надо пройти это. И когда мы проходим аудит, нужно четко понять, реально вот это, в том числе и здоровье, и отдых, и наше духовное развитие, куда мы хотим стремиться. Когда мы провели первую, самую первую вот такую срез, мы начинаем понимать, можете создать карту желаний, как мы уже говорили, очень много лекций по исполнению желаний, кто хочет, может переслушать, то вы дальше понимаете, куда двигаться. А на самом деле, почему же мы все это дело не помним? Ну, во-первых, давайте представим себе, что, ну, все уже знают, как работают смартфоны, современные мобильные телефоны. Не надо никому объяснять, что если в современный мобильный телефон запустить кучу приложений, то он будет тормозить. И самый современный телефон будет тормозить и не выполнять самые крутейшие функции. А вот теперь представьте себе, что ваш компьютер точно такой же современный мобильный телефон, ну, как компьютер, только засорен программами общества, программами вреда, установками обид, злости, родовыми какими-то проблемами, болезнями, какими-то установками, которые вы сами себе приняли, автоматические эгрегоры, еды, зависимости, религии. Это все, ну, программы, которые на вас влияют ежесекундно. И вы их принимаете, и вы думаете, просыпаетесь утром и думаете, ой, я там пойду, а еды мне хватит, а на проезд, а будет ли пробка, не будет ли пробка, надо посмотреть новости, а надо там купить, помыть. Ну, это все программы, которые на нас очень сильно. И мы стараемся быть очень важными, очень нужными, что мы думаем, что ой, нам там еды не хватит, денег не хватит, еще что-то не хватит. Но на самом деле, если мы выполняем свое предназначение, мы находимся в гармонии и счастье, мы сами себе запрограммировали идеальный сценарий для того, чтобы достичь. Поэтому первый самый правильный момент для того, чтобы начать разблокировать родовую память, это растождествление с всевозможными эгрегорами, которые вам воздействуют, дают, наносят, указывают делать что-то, говорят, ты вот это правильно, это неправильно, это делай, это не делай. это нужно, это не нужно, нет вообще, правильно или неправильно. Каждый по-своему. И вот мне очень понравилось, как классная есть такая картинка, мотиватор, когда нарисованы там разные животные, лев, собака, слон, там мышь и обезьяна. И такой профессор стоит за трибуной и говорит: давайте проведем тест, кто из вас быстрее залезет на дерево. Вот. Но это наша система, которую нам пытаются навязать. То есть нас всех пытаются подвести под дно, а на самом деле мы разные. И у каждого есть свои задачи, свои цели. Поэтому старайтесь формировать какое-то общество изначально, первое, не с тех эгрегоров деструктивных, которые есть, а с конструктивно формируем эгрегор любви. То есть это общество людей, единомышленников, когда вы думаете, занимаетесь какими-то духовными практиками, которые молитесь, медитируете, делаете всевозможные физические упражнения, совместно собираетесь, читаете книжки, обсуждаете, делаете какие-то симпозиумы, форумы, какие-то экологические проекты. То есть формируете эгрегоры положительные, не деструктивные, которые влияют, а положительные. Второй момент, который у нас уже изначально говорился, не говорился ранее, это кровосмешание, которое у нас всевозможные межрасовые браки приводят к искажению структур ДНК, в результате чего становится невозможным подключение к информационному полю рода. Кроме того, у рожденных в межрасовых браках детей снижен иммунитет. Растет восприимчивость к инфекционным заболеваниям, ухудшается работа эндокринной системы, имеет место нарушение деятельности высшей нервной и умственной деятельности. То есть решение такое, нужно вести здоровый образ жизни, контролировать свою половую жизнь, поскольку энергетически каждый мужчина закладывает женщине энергетическую связь, и после этого он взаимодействует с ней и питается ее энергией. Поэтому наши предки знали, почему настолько чисто род. А когда это происходит между любящими супругами в чистоте, то это происходит энергообмен, при котором энергия не забирается, а наполняется. Таким образом, если у вас уже формированная семья, которая уже, как говорится, ничего не поделаешь, так уж получилось, то нужно просто-напросто пожинать плоды того, что у нас есть, и стараться смотреть, притираться, пересматривать свои отношения, взаимоотношения, как на чем строится фундамент. Ну а если же вы только строите семью, для того, чтобы построить общество, должна быть общая идеология, а единственная идеология может быть только мировосприятие. Это любовь, здоровый образ жизни, счастье, радость, гармония, творчество, намерение, мечтание, желание. То есть это работать к светлому и развиваться. Это может быть похоже на такие, знаете, коммунистические, комсомольские лозунги, но не в плане какого-то такого жесткого социализма, а в плане конструктивного развитого общества, в котором люди могут существовать. На сегодняшний день такие уже общества есть, и я в конце расскажу таких пару примеров. Далее, употребление продуктов ГМО. Причина, естественно, генномодифицированные продукты питания, созданные при помощи генной инженерии. Употребление продуктов ГМО негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, приводит постепенно к понижению иммунитета, развивает онкологические заболевания, ну и так далее. Кроме того, постоянное употребление продуктов ГМО приводит к горизонтальному перекосу ДНК. То есть наша ДНК до конца не переваривает, и его небольшая часть интегрируется в ядро клетки, после чего становится частью хромосомы. То есть это, по-простому, это приводит к искажению ДНК. То есть провоцирует развитие бесплодия и делает невозможным пробуждение родовой памяти. Как вы знаете, у нас сейчас в настоящее время продукты ГМО присутствуют практически, везде. Во всех видах основных продуктов питания, прежде всего в муке, в сахаре, кондитерских, хлебобулочных изделиях, мясо животных, которые употребляют ГМО-продукты, ну и так далее. Но это первое. Решение от употребления ГМО-продуктов и есть выполнение родовой трансформации. То есть если вы болеете, то, конечно же, вам не до общества. Вы думаете только о своих проблемах, как бы побежать к врачу, а врач точно такой же больной, и он точно так же думает о проблемах, как на вас заработать, и уже эта, ну, система, она сама собой подпитывает, сама с собой работает, сама успешно поддерживает этот бесконечный цикл. То есть надо его ломать из правильного питания, очистки, работы. Я думаю, уже много лекций, эфиров проходило о здоровом питании. Кто еще не проходил, не прослушал. В интернете масса о вегетарианстве, сыроедении. Сейчас не хочу никого об этом агитировать. Вы сами до этого дойдете. То есть это сознательный выбор и формирование единомышленников. Мало того, я хочу сказать, мне приятно удивил такой момент. Возможно, кто-то слышал об этом, знает. Одна российская компания опубликовала о строительстве здания высотки для вегетарианцев. Не успели они опубликовать, полностью все квартиры были проданы. Полностью проданы. То есть это означает, что люди-единомышленники уже сдали в эксплуатацию, люди там живут. Они как бы за здоровый образ жизни и там со всеми вытекающими школы там, и остальные условия для формирования здоровой жизни. То есть это что означает? Что люди могут быстро решить объединиться, найти единомышленников, хотя бы даже на теме питания. Поэтому это уже как минимум первый этап для формирования общества, когда мы начинаем отказываться от геномодифицированных продуктов. Следующее. Ну, донорство. Для тех, кто знает, не знает, у нас как бы первое, кровь и трансплантированные органы имеют собственную биохимическую память и энергетику. В результате переливания крови и пересаживания органа от донора к реципиенту происходит взаимное влияние индивидуальных программ и информации друг друга, в результате чего меняются черты характера и привычки. Происходит искажение структуры ДНК, что будет препятствовать подключению информационного поля рода. Кроме того, между донором и реципиентом возникает информационная, такая, знаете, непрерывная энергоинформационная связь, поэтому очень риск велик того, что будут болеть болезнями друг друга одинаково. В случае смерти одного из них происходит ухудшение здоровья другого по необъяснимым с точки зрения современной медицины причинам. И если вы сдавали кровь, там, супер почетным донором были, вы вроде бы делали все правильно, а на самом деле подключили себя, и вы автоматически находите, проходите карму двоих, троих, там, ну или сколько там людей, зависит от того. Поэтому в первую очередь нужно к этому чтить очень серьезно, выполнять родовые трансформации, если вы уже кому-то давали свою кровь, максимально очищаться, есть специальные молитвы, практики, медитации, кто хочет. И когда вы будете чувствовать себя здоровым, энергетически целостным, таким образом вы, ну, естественно, будете здравомыслить и уже включаться в понимании того, как меняться и менять пространство вокруг себя. Ну, я думаю, кто-то об этом слышал, не слышал. Ультразвуковое исследование, УЗИ, которое у нас на сегодняшний день практически везде, ультразвук поражает клетки мозга и вносит в сбой работу ДНК. Во время ультразвукового облучения двойная спираль ДНК расплетается и даже разрывается. Если хотя бы однажды мы проведено ультразвуковое обследование, либо применялись в быту ультразвуковые мини-стиральные машинки или различные устройства, отпугивающие крыс, мышей. Ну, самое простое, я думаю, все знают, микроволновка. Но мы получаем дозу этого облучения, и нарушение структуры ДНК делает невозможным пробуждение родовой памяти. Поэтому тут надо делать тоже очень много глубинных родовых трансформаций, всевозможных техник перепросмотра, переосознания себя, ну и вообще стараться отказаться от микроволновки. И как, кто не знает, почитайте, опять же, еще в 70-х годах было доказано, что это использовалось в совсем других целях. Вот. Ну и автоматически, которые, опять же, возвращаемся, когда мы имеем проблемы со здоровьем, нам уже не до того, какое там общество или еще что-то такое. Попадание в организм чужеродного геноматериала, ну, вообще, очень, если у нас организм ослаблен благодаря всем предыдущим факторам, то при попадании в него фрагментов чужеродной ДНК, ну, сам организм не в состоянии себя защитить, он встраивает ДНК. Меняется структура, волновой код наш. И попадание в организм человека фрагментов чужеродной ДНК может быть разными способами. Ну, первое, это через телесный контакт с другими людьми, через рукопожатие, объятие, поцелуи. Наши, кстати, предки приветствовали незнакомца простым прикладыванием руки к сердцу. Только когда близким людям братались, для тех, кто не знает. А в том числе через лекарства, содержащие чужой генетический материал. Многие знают, что сейчас и шампуни всякие делают, ну и много всяких различных. Ну и как мы знаем, сейчас это распространено, у верующих в результате физического контакта через прикосновение и целование всяких предметов культа, иконы, кресты, мощи, камни, статуи и так далее. Эти предметы содержат геноматериал ранее прикасавшихся людей, и кроме того, эти предметы могут наносить различные специальные приспособления составы масла, содержащие чужеродные и опасные для здоровья компоненты. А вы представляете себе, какое количество людей там, в основном больных, все же просят исцеления, и они там целуют, обнимают это все дело, и вы потом это все дело считываете на себя. Поэтому старайтесь делать родовые трансформации, думать, максимально повышать свой иммунитет, и таким образом вы не будете подвержены влиянию таких мутаций. Ну, автоматически будете более здоровее. Ну, я считаю, одной из самых главных вещей, я об этом рассказывал, я знаю, что очень много здесь проводилось эфиров на тему языка. То есть первое искажение языка делает невозможным возникновение естественного резонанса, связи при помощи звука с вибрацией. То есть соответствующими речеподобными структурами ДНК, представляющими собой волновой код доступа к морфогенетическому полю человека и его родовой памяти. Чтобы иметь такой доступ, вибрационная составляющая нашей речи, она должна быть узнаваема и понятна для ДНК, она созвучна ей. В действительности это сейчас не происходит. Многовековая деятельность, я уже думаю, знают, нацелена на превращение образного языка, прообразного, в безобразный или безобразный. Постоянно упрощение привело к деградации языка. Удаление изображения либо искаженных, наши буквицы были искажены, ну и несущие в них код построения живой материи. Вместо них предложено лишение смысла буквы, в результате чего язык стал мертвым, чужеродным для нашего ДНК. При этой причине использование современного языка делает невозможным возникновение созвучия резонанса речеподобными структурами ДНК и получение доступа к родовой памяти. Я стараюсь, кстати, этот эфир проводить и образными параметрами, поэтому у кого-то может раскрываться картинки, видение каких-то событий. Поэтому, ну, я думаю, все уже знают или понимают, что использование образа для взаимодействия в области бессознательного постепенно возвращается к применению повседневной жизни про языка. То есть учите буквицу, есть очень много лекций, не буду пиарить никого, но вы знаете, очень много талантов, великолепных мастеров, волхов, ведунов, учителей, которые сейчас это преподают и у вас включится. Ну и не говоря уже, следите за своим языком, тот мат, те слова-искажения, слова-паразиты, очень много иностранных слов, сокращений, не говоря уже о том, что мы забываем, деградируем благодаря этому. Отслеживайте свою речь. Хотите, можете провести такой тест. Когда вы начинаете с кем-то разговаривать о чем-то, возьмите на диктофон, запишите то, о чем вы говорите, а потом сами себя прослушайте. И посмотрите, нравится ли вам речь. Во-первых, отследите, о чем вы разговариваете с человеком. Вам будет понятно, интересно ли вы жизнь ведете или непонятно что. Ну и в том числе, какой смысл этих разговоров. И отследите, ну, глубинно вы общаетесь, не глубинно. Вот помним, какой у нас красивый литературный язык, как он используется, какие обороты. Ну, если не знаете, сюда можно взять толковый словарь и начинаем учить постепенно, 10 слов в день, я думаю, можно спокойно запомнить. Ну и в обиход, и тем более это развивает. Поехали дальше. То есть, в том числе, когда у нас используется язык, все понимают и на уровне образов, даже уже потом, как наши предки, телепатически общаться можно и формировать здоровое общество. Далее, ну, безнравственный образ жизни, непристойное поведение, ну, при этом какой образ жизни здоровый может быть. То есть единственное решение через осознание, коррекцию мировоззрения, замену ниже всевозможных вот нежизненных моделей поведения на жизнеспособные, работа с подсознанием, изменение привычек. Я об этом рассказывал в предыдущих лекциях по стереотипам, страхам, всевозможные практики есть, вы можете ознакомиться с этим. Но самый важный момент, если вы не знали, наши предки, людей, которые вели нездоровый образ жизни, их выселяли из городов, поскольку уровень энергетики города понимал, что если человек внутри с такой негативной энергией, он разрушает биополе города, купол города, и остальные жильцы не могут жить в благости, в счастье, в развитии. Поэтому такое мировосприятие было естественным. То есть уровень, и за счет этого уровень жизни и сознания людей был намного выше, поскольку все жили в достаточно высоких вибрациях сознания. Ну, надо стараться формировать общество, общины, о которых мы поговорим чуть позже. Ну, я уже не буду объяснять всевозможные наркозависимости, которые развивают хронические заболевания, вызванные употреблением наркотических веществ, ну или алкоголь в том числе. Ну, изначально выявляем первопричину и выполняем родовую трансформацию, будь то это какие-то родовые установки, опять же, есть молитвы, практики, медитация, аскезы. Ну и работаем над собой и выполняем свое предназначение. Когда мы убираем родовые проблемы, автоматически у нас появляется свободная энергия и понимание, как нужно двигаться в пространстве. Ну, очень важный момент, я думаю, большинство об этом слышали, кто-то слышал, кто-то живет, кто-то не живет, это отсутствие совести, совместной вести человеческой души и светлых творцов, богов. То есть это наличие совести, изначальная структура человека, это тело, душа, дух, совесть. Мы должны в здоровом теле здоровый дух. Все слышали об этом, но если вы это слышали, вопрос, а вы сегодня делали зарядку, ходили вы там вокруг, бегали дома, стадиона, или где вы там бегаете, или в спортзале вы находились. То есть четко надо понимать, надо не просто говорить, нужно делать. То есть изначально это вот тот фактор, при котором мы, развивая тело, развиваем духовные практики и живем так, как вы хотели бы, чтобы к нам относились по совести, то есть совместно вести с Творцом. Мы раскрываем сердце. Сейчас у нас тем более время квантового перехода, время, когда у нас сердце это будет активный центр. Это то время, когда у нас формируются кристаллические тела, открывается тело сакральной божественной любви. И мы должны понять, проявлять любовь ко всем и каждому, к планете Земля, к друзьям, знакомым, поскольку все мы притянули друг друга помочь осознаться и выйти на более высокий уровень. Надо перестать обижаться на друг друга, научиться просить прощения у родных, у близких, у знакомых, у правительства, у всех тех, кого мы там завидовали, обижались, думали. Но они же не со зла. Если бы вы попали вас на испытание власти, я думаю, вы бы тоже думали о своих детях, родных, близких, как бы там урвать где-то что-то. И таким образом не все выдерживают это испытание власти. Но, тем не менее, самый простой пример, вы стараетесь визуализировать то общество, которое вы хотели бы видеть, и тогда появятся люди. Но самое простое, если мы будем визуализировать и наполнять той же любовью тех нынешних представителей власти с божественным золотым светом, они рано или поздно подумают, что отношения здорового общества людей, они тоже не смогут находиться в вибрации негатива, не смогут воровать, красть, ну и так далее. Ну или придут те, которые вы уже здравомыслящие, формируете тот пространственный пласт, который нужен для нашего общества. Ну и воздействие чужеродных программ, я думаю, все знают, воздействие через телевидение, радио, СМИ, интернет при помощи специальным образом подготовленной информации, различных способов метода воздействия на подсознание человека с целью внедрения определения идей или представлений, позволяющие оказать скрытое воздействие на психические структуры человека, изменить его психическое состояние или поведение в требуемом направлении. То есть научно-технические изобретения сделали, возможно, невиданную ранее скорость передачи информации, ну и, естественно, причем одновременно для многомиллионной аудитории. Но при этом оказалась той же возможность интенсификации информационно-психологической войны, выражающей манипуляции в индивидуальном обществе и сознании. Я первое скажу, работа с подсознанием, защита от манипуляции. Есть древнее высказывание, я великим, как говорится, волхвом, мудрым человеком, высказано Радомиром, который, я думаю, все его знают просто по другим никам или именем, как говорят. То, что высказано без любое обвинение, высказанное без доказательств, можно точно так же отвергнуть, как оно и появилось. Поэтому во всему нужно проанализировать и перепросматривать. Что касается вакцинации, кто знает, кто не знает, вакцины в возрасте до 5 лет идет активное формирование нейронных связей в головном мозге ребенка. Прививание детей в этот период приводит к повреждению нейронов головного мозга, развитию аутизма и, как следствие, затормаживания развития ребенка. Аутизм – это не болезнь, это нарушение развития ребенка, поэтому вследствие затормаживания его практически нельзя вылечить с помощью обычных медикаментов, хотя есть способы другие. Аутизм приводит к нарушению физической, умственной, эмоциональной сферы ребенка и вызывает серьезные проблемы с памятью и вниманием, что представляет собой значительное препятствие для пробуждения родовой памяти. Особенную опасность несут все компоненты, входящие в состав. Ну, для тех, кто не знает, у нас вакцины сейчас это модно, вакцинация. Ртуть используется в вакцинах в виде диэтилртути, является нейротоксином. И по степени токсичности находится на втором месте после урана, радиоактивного вещества. Сочетание с алюминием и формальдегидом токсичность ртути, естественно, многократно возрастет. Если здесь есть химик, я думаю, все прекрасно знают, что это такое. В головном мозге, состоящем в основном из жировых клеток, скапливается большая часть ртути, что приводит к развитию детей аутизма. Многокомпонентные вакцины, такие как АКДС, также вызывают у детей регресс развития, что дает в основании считать и важнейшей причиной аутизма. Впоследствии, в последние годы количество зарегистрированных случаев аутизма возросло втрое и составляет в среднем один случай на тысячу детей. Можете посмотреть статистику, она там, ну, на самом деле ужасная, жесткая. Многие вакцины содержат бактериальные и вирусные ДНК и микроорганизмы, такие как раковые, там, обезьянные вирусы, всякие цитомегаловирусы, мутировавшие вирусы собак, обезьян, уток, простейших многоклеточных, там, акантамеба и амебы, пожирающие мозг, ее также еще называют. Ну, в общем, страшные всякие штуки. При этом вакцины проводятся напрямую в кровь, минуя естественные защитные барьеры организма, в результате чего происходит не только его отравление, но и выводится из строя иммунная система, чужеродные бактериальные вирусы, ДНК встраивается в ДНК человека, меняя ее изначальную структуру. Ну вот, понятно. Ну и понятно, я уже об этом поговорил, в производстве некоторых вакцин в качестве исходного сырья используют там трупные органы, кровь людей, умерших, тяжело больных, ну и любые геномодифицированные. Вакцины выделяют вирусы, это для цели используют больных генетически дефектные животные, например, мышей специальных раковых линий АКР, и используются для предназначенных для проведения онкологических экспериментов. После размножения вирусов их инактивируют, то есть убивают формальдегидом и мощным протоплазменным ядом, и мутагеном, и канцерогеном, который было обычно применяется в бальзамировании трупов. При этом сам этот формальдегид никуда не девается, он весь остается в объеме вакцинной дозы. Так что, ну, делайте выводы, хотите, вакцинируйтесь, ваше право полное. Анализируйте эти процессы. Таким образом, мы понимаем, что следующее, когда люди страдают, последний такой этап – это зашлакованность организма. Ну, нарушение нормального функционирования организма вследствие отравления эндогенными шлаками появляется из-за нарушения обмена веществ, неправильно кушаем, воду пьем некачественную, которая там в много раз превышает уровень жесткости, экзогенные шлаки, там, алкоголь, курение, ну, воздух у нас ужасный, кто живет в селах, конечно, поздравляем, так и надо. Дрожжевой хлеб с эмульгаторами, мясо, несущее низкие вибрации и выражающее с применением всяких антибиотиков, продукты питания с искусственными добавками и консервами, бытовая химия с всякими фосфатами, зубные пасты с фторосодержащими компонентами, ну, электромагнитный смог, ну и так далее. Поэтому единственное решение – коррекция состояния здоровья, очищение души и тела, переход на здоровое питание, отказ употребления мяса, дрожжевого хлеба, употребление биологически активной воды, чистой, структурированной, необходимо это для трансформации. Ну и автоматически у людей, у которых правильный биоритм и биологический будильник, то есть если у нас причина, самое простое, с 00:00 до 2 часов ночи, при условии наличия полной темноты в комнате, эпифиз, наша шишковидная железа, вырабатывает максимальное количество мелатонина. И мелатонин является мощнейшим антистрессовым, антиоксидантным веществом, которое принимает участие в биохимических реакциях в организме. В результате ночного бодрствования, сознательного или вообще вынужденного, кто там после работы приходит, кто-то в интернете сидит или что-то читает, неизбежно начинают страдать функции ума и разума, что со временем приведет к нарушению работы нервной системы, снижение концентрации, внимания, развитие хронической усталости, ослабление силы воли, проявляется беспричинной раздражительности и к другим проблемам. Поэтому единственное, вне зависимости от обстоятельств, ложиться спать не позднее 22, ну там ну, на крайний случай 23. Ну и, как говорится, спать. Таким образом у нас здравомыслящее общество само собой формируется, если мы будем соблюдать эти, как говорится, правила. Ну и уже, понятное дело, в обществе, в котором низкий уровень энергии, растрата жизненной силы по различным причинам, их уже очень много, там будь то активная какая-то половая жизнь, или вредные привычки, или все вместе, или нервы. Поэтому единственное то, что может формировать здравомыслящее общество, это сохранение жизненной энергии. Принять ответственность за все собственные действия на себя, не на кого-то там, на правительство или там на родных, близких, а на себя. То есть сразу же автоматически исчезает сожаление и уныние. Отслеживайте и контролируйте собственные мысли, слова, действия, поступки. Уже, я думаю, миллионы афоризмов на эту тему рассказано, показано и книг написано. Освободитесь от багажа стресса и позволит восстановить нормальную проводимость нервной системы и устранить психические комплексы и блокировки. Только в здравомыслящем обществе может развиваться, как говорится, гармония и любовь. Если у вас психи или какие-то обиды, травмы, лучше вначале выровняйтесь. Или помогите другому окружению выровняться. Ну, исключаем вредные привычки и преобразуем их в более целостные. Освободимся от энергетических вампиров, подключек различного происхождения. Ну и преобразовываем имущие негативную энергию в позитивную. То есть нам нечего делать добро, кроме как из зла. Поэтому при появлении негативного чувства, вызванного себе, старайтесь на позитиве сразу, растворяйте негатив, благодать, радость, счастье. Говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну и старайтесь избегать стремления к совершенству, к идеалу. Будьте сами собой, просто усовершенствуйтесь, работайте над собой, потому что рост всегда, он бесконечно, мы можем расти, улучшаться. Каждое решение принимать один раз и больше не тратить энергию на сомнения по поводу выбора, все это опыт. И не следует не следовать правилам, схемам, догмам, которые там нам навязывают. Оценивайте каждый раз ситуацию по-новому, анализируйте, переживайте неприятности по мере их поступления, избавляйтесь от вторичной психики, когда имеет место переживание задним числом. То есть это приводит к постоянному понижению жизненного тонуса, ну и, естественно, заболевания на почве негативных физических состояний. Ну и следующее – это получение жизненной энергии с помощью правильного дыхания, всевозможные техники, славянская жива та же, ну и питание. И если вы будете чаще на воздухе, чистая вода, земля, огонь, работа с минералами, естественно, вы будете себя чувствовать намного лучше. Взаимодействие с людьми, слова, мысли, эмоции, как говорится, можно молиться вместе, медитировать, и все пойдет в благо. Ну и наличие любой из перечисленных вообще проблем в совокупности рано или поздно, или может быть оговариваться и перетрансформироваться в общее благо. Потому что если это все не выполнять, рано или поздно, опять же, это все не позволит вам разблокировать вашу родовую память и открыть ваше предназначение. Лишь только после того, как проблемы будут устранены, условия будут выполнены, можно приступать к пробуждению родовой памяти. Через обряды, танцы, пение, хороводы, родовая речь, исконное слово, образное мышление, почитание предков, узоры, всевозможные изучение, как говорится, старинных заповедей, которые были известны в жизни по совести, посещение древних городов, созерцание древних артефактов, которые на нашей земле есть, всевозможные единение с природой. Ну, сейчас восстанавливается, все, думаю, знают и понимают это. То есть, когда мы сосредоточенно созерцаем и проникаем в суть предмета, у нас понятие, когда мы будем проникать вглубь, ради чего вообще, что мы делаем каждый день, чтобы у нас не день сурка был, а осознанное, то любые созерцательные действия, которые вы будете делать, будете трудом заниматься, или обережными какими-то, или вышиванками, или вы касаетесь с пространством этого, свастические символы, которые, я знаю, там половину запрещено, половину не запрещено, но все равно это движение с пространством, это движение с Вселенной. Мы знакомимся и погружаемся через сказки, сказания, ну и подключаемся к родовому полю, что потом это будет. А теперь представьте себе, что это все будут делать, и вы будете делиться, обсуждать, садиться, делиться достижениями, у вас появляется интерес к жизни, у вас появляется возможность, силы, у вас появляются всевозможные идеи, творчество. Ну и как вариант, мы сохраняем чистоту своих помыслов и устремлений, и мы воздерживаемся от афиширования своих планов по пробуждению родовой памяти среди недружелюбного настроенного по отношению к вам людей. Ну, потому что остальные не готовы, допустим. Как окончательную реализацию задуманного вы будут все говорить, а вы в секте там или вы еще какие-то ненормальные. Наоборот, чем больше соратников будут разделять ваши убеждения и устремления, тем скорее вы сможете пробудить свою родовую память. На все вопросы, которые жизнь поставила перед тобой, ты можешь спокойно ответить сам. Это запомните. Поэтому, если вы, самое простое, рано встаете утром в 5-6 утра, начинаете свой день с благодарности за все, у вас есть за что благодарить. Принимайте контрастный душ для оздоровления, лучше начните закаливание, загорайте, пейте 2-3 литра воды в день, утром по 2 стаканчика начинайте. Завтракайте по-королевски, обедайте как принц, как говорится, и ужинайте как нищий. Ешьте больше продуктов растительного происхождения, ешьте меньше пищи, которая производится на заводах. Не пейте сразу же после еды, 15-20 минут подождите, ну и, как говорится, 15-20 минут до еды и 1,5-2 часа после. Читайте, уделяйте в день 1 час на чтение, то есть 50 книг в год. Посидите в тишине, по крайней мере, 10-15 минут, послушайте, что говорит ваше сердце, душа. Визуализируйте свое будущее. Спите по 7-8 часов, самая благоприятная фаза, я уже говорил, с 10 до 5. Двигайтесь как можно больше. Проводите как минимум 15 минут в день на свежем воздухе. Ну, вообще, конечно, лучше там полчаса, час, больше. Делайте утреннюю зарядку, гимнастику, кто-то йогой может заниматься. Занимайтесь своим телом, сжигайте жир, наращивайте мышечную массу. Занимайтесь спортом 3-4 раза в неделю. То есть приучите себя каждый день засыпать и просыпаться в одно и то же время. Ходите прямо, следите за осанкой. Старайтесь каждый день кушать фрукты, овощи, как я уже говорил, ну и откажитесь от всевозможных вредных привычек, курение, алкоголь, ну и так далее. Принимайте еду в одно и то же время, организм вам скажет за это благодарю. Изучайте систему раздельного питания, ну, конечно, берегите зубы и всевозможно очищайтесь. Что касается для личности, каждый может развиться. То есть, если мы не будем сравнивать свою жизнь с жизнью другими людьми, мы выполняем, не имея то, что мы пережили. Не надо никого осуждать. Мы не знаем, какой путь у человека был. Поэтому, когда мы строим общество, мы не должны никого судить. У всех есть, я думаю, грешки. У каждого из нас, в том числе и у меня. Не держите негативные мысли и вещи из прошлого, которые вы не можете контролировать. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на ненависть. То есть не судите себя слишком строго, не тратьте свою драгоценную энергию на сплетни. Это тоже на общество, на сплетнях не построишь. Больше мечтайте во время бодрствования. И зависть является пустой тратой времени. У вас все есть для того, что вам нужно. Если вы завидуете, вы даете энергию хорошую, положительную человеку, а забираете у него негативную. никто не отвечает за ваше счастье, кроме вас самих. Вы должны это тоже помнить. Поймите, что на это вся жизнь школа, и мы ее познаем, любые проблемы, это как часть учебной программы, которая появляется, исчезает. Ну, мы помним, как у нас уроки проходили, и хоп, мы уже школу закончили. Избегайте негативного окружения, выбирайте окружение сильных, вообще сильных личностей, лучших, достойных, которые способствуют вашей реализации. Ну, учитесь, может, наставника найдете, или сами станете для кого-то наставника, стать профессионалом. Помните, чтобы достичь мастерства в любом деле, нужно 10 тысяч часов усердной работы. Ну, это приблизительно 5-6 лет. Деликатно прощайтесь с теми людьми, которые не способствуют реализации вашего потенциала. Начните изучать иностранные языки, но только учтите, что каждый день по полчасика, если мы это уделяем, не забывая про свой язык. Откажитесь от компьютерных всяких зависимостей, игр, они портят вообще восприятие мира и превращают нормальных людей в потерянных. Учите красивые, вдохновляющие стихи, фразы или сами пишите стихи. Отдыхайте, просто расслабляйтесь, включите приятную музыку, не думайте ни о чем. Узнавайте что-нибудь новое каждый день. Побывайте в новых местах, познакомьтесь с новыми людьми, заведите дневник своих успехов. Уберите страх и сомнения, 90% бывает это да, то есть научитесь никому ничего не рассказывать попусту. Перестаньте доказывать и критиковать других людей, это ни к чему хорошему не приведет. Научитесь слушать людей, обращайтесь со всеми, и вы будете знать в людях толк. Ну и сохраняйте спокойствие, анализируйте ситуации, наблюдайте. Будьте скромны, вежливы, честны, спокойны. Будьте человеком, чьи слова имеют цену. Честь, совесть, справедливость, придерживайтесь, это как бы наши предки этому придерживались, я думаю, все это знают. Будьте лучшим человеком, который только может быть. Ну, носите разную одежду, разных цветов, меняйте, чтобы вы сами получали от этого удовольствие. Ну, медитируйте, освойте фазовые техники выхода из тела, познайте, что вы не просто физическая коробочка, а еще и что-то большее. Развивайте левую руку и пишите, ну, если вы левша, то наоборот, как говорится. Всевозможные развивайте, чтобы у вас два полушария мозга развивалось. Проводите 10 минут времени в обыденной жизни с закрытыми глазами, то есть это может помочь развеять. Ну, если вы с людьми взаимодействуете, понятное дело, чаще звоните родным, близким, проводите время с ними. Каждый день делайте что-то хорошее для других. Простите все прошлое, которое у вас есть, и всех все обиды уберите. Проводите больше времени, конечно, с пожилыми и маленькими детьми, занимайтесь воспитанием, потому что от воспитания зависит будущее. Пробуйте улыбаться, по крайней мере, минимум 3 людям в день, даже если не знакомым. Улыбайтесь, и вы увидите, как изменится мир. Ваша работа не будет заботиться о вас, когда вы больны. Но ваши друзья, да, оставайтесь на связи. Говорите людям приятные слова, комплименты, и это будет прекрасно, если войдет в привычку, ну и замечательно. Ну и жизнь, если вы будете вести, попробуйте не навязываться людям, и вы поймете, кто у вас нуждается, кто нет. Не нужно верить словам, в наше время они ничего не стоят. И для того, чтобы построить общество, цените только тех людей, кто вами дорожит, не держите тех людей вообще, кто вам не нужен. Не верьте отговоркам, если у человека есть желание, он сделает это при любых обстоятельствах. Не судите людей по себе, они не способны ради тебя сделать то, на что вы готовы были ради них. Если вы любите двух людей одновременно, выберите второго. Если бы вы любили первого, то вам не надо было влюбиться во второго. Что другие люди думают о вас, не должно вас вообще волновать. Те люди, которые чаще всего прощали и дольше всего терпели, обычно уходят неожиданно и навсегда. Не беда, если нет друзей, беда, если они фальшивые и продажные. Запомните это. Поменьше говорите о своих планах, никогда не прощайте измен. Любая измена – это сравнение, поиск лучшего. Тот, кто ищет лучшее, никогда не будет ценить то, что есть. Человек на 80% состоит из воды. И если у человека нет мечты или целей в жизни, то он всегда... Лишь, как говорится, вертикальная луза. Не отвечайте, ну и вообще не отвергайте, старайтесь людей, которые приходят с вами быть. Возможно, они будут единственными, кто останется с вами в самые трудные моменты в жизни. Ну, относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам, потому что они не будут относиться так же, как вы относитесь к ним. И таким образом, если мы хотим найти счастье, перестаньте думать о благодарности или неблагодарности, передавать внутренние радости, которые приносит сама самоотдача. То есть никогда не пытайтесь свести счеты с вашими врагами, кому-то отомстить, потому что ну, вы этим принесете гораздо больше вреда, чем на самом деле. Поступайте, как вот, помните, да, генерал Эйзенхауэр говорил, никогда не думайте ни минуты о людях, которые вам неприятны. Не критикуйте, не осуждайте, не жалуйтесь. Старайтесь, умейте вступать на позицию другого человека и понять, что вообще ему нужно, а не вам. Старайтесь вот этот эгоизм проработать свой. С тем, кто сумеет это сделать, ну, будет весь мир, естественно. Если человек пытается использовать вас в своих целях, вычеркните этого человека из списка своих знакомых. Будьте заняты, это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых эффективных. Ведите себя так, как будто вы уже счастливы, и вы действительно станете счастливее. Вы это просто притянете. Научитесь сначала давать, а потом получать. Ну и выбирайте себе работу по душе. Убедите себе, что вообще на самом деле слово невозможно, оно возможно. Избавьтесь от всего, что не является для вас полезным, красивым, радостным. Ну и, понятное дело, хороша или плоха ситуация, она изменится, запомните это. Независимо от того, как вы себя чувствуете, вставайтесь, одевайтесь и идите. Лучше еще впереди, запомните это. Планируйте свой день, заведите дневничок. Ставьте себе цели, но не привязывайтесь к ним. Верьте в себя, найдите лучших учителей в каждой сфере жизни. Отдавайте 10% дохода на благотворительность. Напоминаю, благотворительность является это экология, помощь нуждающимся или образование. Вы можете сами в свое образование вкладывать, это тоже считается. Будьте иногда ребенком, позволяйте себе подурачиться, это прекрасно. Помните, что самое важное нужно делать в первую очередь. Применяйте как можно чаще принцип 2 в одном, одновременно занятия спортом и прослушивание там аудиокниг, мотивирующих действий. Потому что на самом деле наши возможности безграничны, кто освоит и энергетических двойников и узнает, вы поймете, что вы на самом деле гораздо больше, чем есть на самом деле. Если это ваши родственники, любите и принимайте их, к сожалению или к счастью, такими, какие они есть. И никогда они не изменятся, ну просто принимайте, любите. Вообще не пытайтесь кого-то изменить, попытки изменить окружающих людей – самый верный путь к несчастью. Будьте лифтом для окружающих людей, поднимайте их. Никогда не принимайте никаких жизненно важных решений в плохом настроении. Сначала выйдите в положение пиковое состояние, потом решайте, как жить дальше. Ну и слова вдохновляют, и слова разрушают, выбирайте их с четкостью и любовью. Наслаждайтесь одиночеством, это прекрасно. Никогда не поздно начать новое дело. Внедрить новую привязку, завести новое хобби, продолжайте искать, чтобы расширять свой кругозор. Я думаю, многие читали уже миллион книг истории успеха. В разном возрасте люди делали величайшие открытия и строили дела, и это все возможно. Возможность и способность вдохновлять других на реализацию их потенциала – это высшая награда из тех, которые существуют. Выполняйте договоренности, для этого не обещайте ничего, если вы не уверены на 100%, что можете это сделать. Следите за новостями, политика и экономика, но развивайте сферические и здравомыслящие, то есть не надо залипать на этом полностью. Но помните, что смысл жизни на самом деле в другом, в глубоком понимании законов мироздания и следовать им. Это приведет, только это нас приведет к счастью. Ну, старайтесь экономить деньги, начните откладывать на путешествия, на поездки в другие страны, оно расширит кругозор вас и мировосприятие. Старайтесь там хотя бы 10% вашего дохода или там 30% откладывать. Найдите картинки своих целей, наклейте их на видном месте, визуализируйте, это очень поможет. Ну, откажитесь от нецензурных слов, паразитов, высказываний, ну, следите за своей речью, это уже об этом проговаривал. Тогда только так можно общество построить. Делайте по одному маленькому доброму делу каждый день, делая добро, не ждите ничего взамен. Просто добро вернется добром рано или поздно. Ну и многие говорят, что на самом деле, ну вот что вот я вот в данном случае сейчас могу сделать. То есть первое, перестаньте покупать и употреблять алкоголь, сигареты и прочие наркотические вещества. Раз. Лечитесь народными методами, травами, а не таблетками, микстурами. Далее. Ходите пешком как можно больше, занимайтесь физическими упражнениями. Отдыхайте душой и телом на природе, а не в ночных клубах, барах, ну и так далее. Не берите кредиты и деньги в долг, и это всегда плохо заканчивается. Лучше накопите деньги на что-то действительно полезное и нужное. Кушайте то, что растет в огороде, а не лежит на полках в магазине. Ну, это всем уже и так понятно. Живите, старайтесь жить за городом, там свежий воздух, ну или хотя бы бывать там. Заведите нормальные отношения с противоположным полом и не изменяйте своей второй половинки. Работайте над собой. Не смотрите пустые глупые фильмы, программы по телевизору, картинки в интернете. Вместо этого лучше изучайте полезную информацию, которую вы можете применить. Самое главное, применить во благо. То люди начитываются, а толку никакого. Надо применять все то, что вы научились. Делитесь мыслями, открытиями, информациями с теми, кто окружает и кого вы уважаете. Развивайте других, развивайтесь вы сами. Помогайте другим, если у вас есть такая возможность. Всего одно действие может спасти чью-то жизнь. Помните свои корни, историю народа, используйте прошлый опыт предков, на не повторяйте ошибок. Изучайте новые технологии, в том числе информационные, используйте их во благо миру. Развивайте свою духовность и думайте о том, что вы оставите после себя своим детям и внукам. Берегите природу, приумножайте ее богатство, не будьте паразитами на теле земли. То есть ищите единомышленников, заводите новое знакомство, хорошие друзья – это великое богатство. Поддерживайте местного производителя, открывайте свои собственные производства полезных товаров. Вперед, пожалуйста. Ну и исследуйте ту местность, в которой вы живете, возможно, вы что-то новенькое для себя узнаете. Помогайте от души безвозмездно, отдавая энергию, всегда возвращается оно. Ну и живите по солнцу и будьте на позитиве. В принципе, вся наша жизнь на 90% зависит от самого себя и лишь на 10% от обстоятельств, которые на 99% зависят от нас. То есть самое простое, что вы можете сделать, это можете вот убедить и научиться, как вы живете сейчас. И как квинтэссенция всего того, что я хочу рассказать, это пару практических примеров. То есть научитесь думать сознательно и взаимодействовать с планетой Земля. Делайте реально действия, которые помогут очистить планету и так далее. То есть обучайте свое окружение и реализуйтесь в обществе. Один из самых простых примеров, мы в свое время, я основал такой проект «Кристальный марафон добрых дел», ему уже 4 года, сделано более 45 тысяч добрых дел, более... Несколько тысяч человек приняли в этом марафоне. Я думаю, всех кто-то слышал или видел этот фильм «Заплати другому». В свое время меня вдохновила эта идея, когда вы можете делать добрые дела и просто другим людям, и по принципу бумеранга оно будет запускаться и дальше. Автоматически у нас появляется такое понимание, когда вот начал и по сей день этот марафон идет, большинство людей как-то относятся к этому странно. Почему я должен публиковать там добрые дела? Да можете не публиковать. Ну, как пример, это других вдохновляет. Я неоднократно видел, когда люди, читая отчеты других людей, я помирился с матерью, там другой парень, который никогда пишет, я 6 лет не общался с мамой, я понял, что другие люди могут помириться, и я написал, и я благодарен, и так далее. Кто-то открывает приюты, кто-то берет котиков, кто-то садит деревья. Есть множество примеров, огромное количество примеров, таких как... Вы говорите, вы не знаете, чем помочь с пространству. Есть примеры такие, когда люди берут мусорные пакеты, каждый вечер после работы часок ходят по парку, собирают крышки. Они не ждут коммунальные службы, но после этого парки чистые. Один из ярких примеров – это вообще строительство городов света. Один из таких проектов лично я разрабатываю сейчас – это город мастеров, город Живоград. Пока это только концепция. Город, в котором будет построено по принципу сакральной геометрии. Люди, где будут жить в благости, счастье, совместной энергетической идеологии, ну и так далее. Так вот, как простой пример, есть такой город, ну, возможно, кто-то слышал, их несколько, в России тоже стараются строить Царьград, в Индии есть такой город Ауравиль, ну, мне больше нравится пример на сегодняшний день, я считаю, он самый успешный. Это пример города Даманхур. Ну, слово такое необычное. Этот город находится в Италии, и целая местность, люди живут в гармонии, в благости, построены великолепные храмы всем религиям, такой универсальный. Там люди едят здоровое питание, ну и максимально реализовываются. Как показывает практика, это возможно, здоровое, здравомыслящее, экологичное общество с современными технологиями можно построить, и мало того, нужно строить. Так как вот пример привожу, когда начинаем формировать добрые дела, у людей начинаются какие-то стереотипы, типа «мне религия запрещает делиться добрыми делами». Ну, вас никто не заставляет публиковать эти добрые дела, делайте их втихаря, пожалуйста, но просто это позволит вам других людей вдохновить и подсказать. Один из вариантов. Второй из вариантов, вы думаете, что я могу делать? Ну, я уже привел пример с мусором, заканчивая просветительской деятельностью, заканчивая помощью другим людям. Один из таких моментов, я основал второй проект «Экосознание по сбору и утилизации батареек». Как показала практика, уникальный процесс, когда люди, которые, ну, возможно, кто-то знает, не знает, батарейки очень сильно загрязняют почву, начинать-то с чего надо? Когда ты просто ставишь в доме плакаты, ну, баночку, для куда вы кидаете батарейки, поставьте себе баночку, пойдите в свои соцслужбы или друзьям, знакомым, которые живут по разным адресам, напечатайте обычный плакат для батареек. И потом эти батарейки свезите туда, куда идут, ну, кто его утилизирует по месту. И так по району. Когда столкнулся с такой проблемой, я лично, то есть вроде есть плакаты, банки, все, просто возьми плакат и поставь. У людей, которые там занимаются, это оказалось фатальная такая тяжелая ситуация. Это очень сложно людям проявить свою инициативу. Поэтому надо своим личным примером показывать, делать, и уже собрано там множество тонн этих батареек, утилизировано, и продолжаются эти процессы. Ну, я просто говорю к тому, что вы можете сделать гораздо больше. Не говоря уже о том, что совместно, коллективно можно помогать, активизировать от народных товаров, которые вы можете формировать обиход, заканчивая совместными субботниками, совместными телемостами, ну и так далее. Ограничений тут нету, и единомышленников сейчас намного легче находить, которые люди здравомыслящие, которые уже будут формировать от древности, и потом уже с тех людей, которые активизировались, дальше уже можно и строить, и выдвигать людей ко власти, которые вы знаете, доверяете, верите и понимаете, что эти люди с вами делают одновременно работу. Они не появляются из ниоткуда и исчезают никуда. И это единственное правильное решение. Для тех, кто не знает, можете написать в поисковой системе «Добрые новости». Есть люди, которые засаждают там тысячами деревьев по миру, убирают экологию, делают различные благотворительные проекты, помогают животным и многое-многое-многое другое. То есть вы можете делать на своем уровне. Хотите, благотворительно обучайте тем навыкам кого-то бесплатно. Или помогайте, но потом оно вам вернется со сторицей. Помогайте своим родным, близким. Начните с себя, со своего общества, с друзей. И потом вы очень сильно удивитесь, насколько сильно все у вас в жизни поменяется. Поэтому, на самом деле, эту тему можно продолжать очень долго, но я вижу тут множество вопросов. Я думаю, это будет правильно, если мы сейчас их прочитаем, озвучим, ну и проговорим. У меня все. Хорошо. Ну что ж, давай тогда вот что сделаем. Сейчас я поставлю просто отбивочку, музыкальную паузу не будем делать, чтобы время не терять, потому что, так чувствую, раззадорил ты наших радиослушателей и зрителей канала Ютуба. И я думаю, придется тебе за свои словечки ответить. Будем стараться. Да, ну вот, в общем, запускаю отбивочку, а там дальше уже начнем отвечать на сами вопросы и реплики. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 19 сентября 2017 года вторник, по одному из старинных 39-й день месяца завершения лета 7525-го, пятница. Живой эфир посвящен теме, как поменять общество и пространство вокруг себя. Такая животрепещущая тема постоянно на радио, и мне лично приходят такие вопросы. Я знаю, Саш, ты постоянно выступаешь с такими же темами. В твоем ассортименте, конечно, большой обзор, но все-таки такие темы тебе тоже постоянно приходится освещать. И вот у тебя планируются какие-то выездные семинары. Да, я думаю, что об этом, наверное, надо сказать тоже, чтобы люди знали, как тебя поймать, чтобы воочию тебе так это ответить за твои словечки и призывы. Вот, ну, если, конечно, захочешь. И мы говорим с Александром Жарковым, переходим к ответам на реплики и вопросы. Ты что-то скажешь вот про то, что там у тебя планируется, куда ты собираешься приехать, где тебя вживую можно увидеть, услышать? Да, планируется приблизительно пока что это 14 октября. В Москве будет семинар на целый день. Это семинар, посвященный «Как открыть свое предназначение». Ну и в том числе выйти на путь пробуждения родовой памяти и трансформации своей жизни, открытия способностей, очищения от всяких привязок, энергетических блоков, ну и так далее. Детали я не могу сейчас сказать точно по месту, потому что оно меняется. Вы смотрите у меня на сайте, в интернете напишите Александр Жирков, в группе ВКонтакте, Фейсбук, там везде, в общем, есть. Я думаю, смотрите за новостями, и там будет точно указано место. Вот. Хорошо, я знаю, что потом, после семинаров, очень много возникает вопросов, и те люди, которые были на семинары, и те, которые хотели бы попасть, вот мы тут недавно съездили на семинар такой и выложили некоторые записи коротенькие, только там такая целая волна поднимается. Вот после того, как ты семинары проводишь, к тебе такого плана вопросы приходят, или ты на семинарах так все рассказываешь гладенькое, ну и люди расходятся? То есть какая-то ответная реакция у тебя по семинарам идет? Ну, как бы у меня просто построена такая система с домашней работой и с помогающими материалами, что люди, если не поймут, они потом проработают или потом вспомнят, оно, как говорится, образным мышлением подраспакуется. Но я всегда всячески готов отвечать на любые вопросы и после, то есть я не жалко на информацию, всячески готов давать, направлять, делиться, наставлять, ну и чем смогу, тем помогу в рамках доступного и здравомыслящего. Поэтому всякое бывает, то есть нельзя сказать, раз на раз по-разному. Понятно. Ну что ж, переходим теперь к вопросам из чата. И у нас на старом пока сайте, хотя уже чат на новом сайте, сразу говорю, в тестовом режиме работает, можете также там регистрироваться, и причем уже база привязана и к чату, и к самой базе основной, так что если вы зарегистрированы на сайте, то в этом случае достаточно выйти и войти заново, и вы сможете уже в чате нового радио проводить тестовые входы, и там тоже что-то писать, проверять. И если находите ошибки, то нам сообщать. Вот потихонечку обещание по запуску нового сайта нами выполняется. Тяжеловато, конечно, поскольку приходится это делать, ну, скажем так, без серьезных финансовых вложений, как это некоторые коммерческие структуры себе могут позволить, но держим слово. Итак, Анубис Чернобогов, реплика в эфир. Пробуждение родовой памяти не связано с физическим телом ДНК. Пробуждение родовой памяти – это пробуждение нас как, ну, здесь написано, к душа. Вот так написано. Что скажешь? Однозначно он прав. То есть, но поскольку у нас физическое тело связано с эфирным, астральным, ментальным, материальным, атмическим, если это все тела, они связаны как сообщающие сосуды, если у вас зашлаковано физическое тело, то автоматически ум будет блокировать нейронами послания, и мы будем не слышать нашу душу. Поэтому это все взаимосвязано. Если у нас засорено физическое тело, автоматически мы не слышим нашу душу. Вот и все. Поехали дальше. Я с тобой согласен, знаешь, маленькое дополнение. Если мы убираем физику из вот этих понятий родовой памяти, то в том случае тогда вопрос, а что такое физическое тело, для чего оно нужно? Если бы физическое тело никак не участвовало, то в этом случае, наверное, оно предусмотрено в жизни не было, и мы были бы не в физических телах. Ну, поэтому... В первую очередь, физическое тело предназначено для генерации энергии, которую мы можем потом реализовать как богочеловеке. Но, к сожалению, мы это не используем, пока эту способность. Ну да. Я к чему просто хотел сказать, что если бы, например, не учитывать наши особенности, которые ДНК так или иначе заложены, то в этом случае мы бы не учитывали и особенности нашей мозговой деятельности. Но бывают часто такие проблемки, которые связаны, например, с потерей памяти, с какими-то травмами, может быть, даже родовыми, а может быть, даже генетическими. И в этом случае использовать огромнейший массив родовой памяти будет просто невозможно. Ну, например, мальчик-дебил или девочка-дебил, они не способны будут полностью использовать родовую память, как бы это печально не было. Поэтому сбрасывать со счетов полностью физическое тело и ДНК, и все, что с этим связано, наверное, при разговоре про родовую память невозможно. Так или иначе, качество деталей приемника влияет и на качество воспроизведения и ловлю волн. Ну, да. Виталий Микеров, реплика в эфир. Прежде чем менять общество и пространство вокруг, вот интересно дальше, подумай, оно вам надо. Ну, я, опять же, никого не призываю ни к чему. И кто-то хочет, может меняться, кто-то хочет, может не меняться. То есть я просто призываю к здравомыслию. А если уже люди здравомыслящие соединятся воедино, ну, это уже другой разговор. Поэтому надо или не надо, ну... Кому-то, может, надо, кому-то не надо. Ну, предостережение хорошее, согласись, а то начнете менять в другую сторону. Ответ? И приходим там к людям и говорим, так, сегодня вы будете жить по-другому. Они говорят, так нам это вообще не надо, мы же никого не навязываем, я об этом четко и говорил. Зачем? Ни в коем случае не нужно навязывать тем людям, которые к этому не готовы. Нет, самому просто надо еще понимать, куда ты собираешься все менять. Может быть, мир не так уж и плох, чтобы его начать менять. Это просто надо самому измениться. Все счастливы, радостные, не болеют. И, ну или мы разные реальности живем. Хорошо. Лиана Мхова, реплика в эфир. Переливание крови непозволительно или как? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Когда у вас откроется родовая память, вы будете видеть энергетику, вы будете четко понимать о том, что вы просто-напросто подключаетесь и берете в крови ДНК других людей, другие программы. Но если вы хотите дополнительный груз и проходить ускоренный процесс кармических опытов отработки, то можете заниматься этим, пожалуйста. Но только не удивляйтесь потом, если у вас какие-то побочные следствия будут, которые я уже описывал. Ваше право. Не удивляйтесь, Александр вас предупредил. Лиана, дальше реплика в эфир от Лианы Мховой. А от вакцины можно отказаться? Ну, по закону вы можете написать заявление. Там вообще очень такая интересная процедура. Я просто не хочу, неправильное слово не хочу, частичка не вакцинированная не слышится. Я сторонник того, чтобы каждый здравомыслящий сам ответил на свой вопрос и промониторил эту тему в открытых источниках, которые есть в всевозможных министерствах, всевозможных доказательств, как, что, где и почему. Поэтому вы сами посмотрите, проанализируйте эту тему. Кто захочет, сделает, он найдет решение. Дальше от Олега из Иркутска вопрос. Здравия, Александр. Если человек сдает кровь из благих побуждений, чтобы помочь другим людям, то по тому же закону кармы и причинно-следственной связи он автоматически защищен от всевозможных эффектов, связанных с переливанием. Это так или нет? И использовали ли наши предки, по твоему мнению, переливание крови в прошлом или был запрет на эту процедуру, обусловленный древним знанием, мировоззрением славян и ариев? Вот два вопроса. Ну, на самом деле, очень благодарю. Глубиннейший вопрос. Тем более... Да, тут вопрос глубинный по одной простой причине. Все ситуации, они уникальны. То есть нельзя судить все под одну гребенку. Может быть, вы кармически должны отдать долг тому с прошлой жизни, который там вам помог, спас там и так далее. То есть если вы здравомыслящий подходите к этому вопросу, и вас сердце аж просит, ну вот, вот надо. А если вы каждый день ходите бездумно там это все делаете, ну... Тогда это совсем другое. Поэтому это слишком такой обширный и индивидуальный вопрос. Что касается предков, ну я буду судить только по своему опыту. Тех прошлых жизней, которые я лично вспомнил. Наши предки умели благодаря системе регенерации включать необходимое количество энергии для преобразования и синтезирования нужное количество крови. Ну и других органов, поскольку это все иллюзия, и все могли управлять этой энергией материи. Поэтому необходимости переливания как такого не было. Не говоря уже, ну я сейчас не буду рассказывать по поводу строения ДНК, но если кто хочет, более нас не две ветки ДНК. На самом деле гораздо больше, все даже знают, что их там 12. На самом деле у нас прообраз раньше было их 30, 12. И те две ветки, которые мы видим, на самом деле мы, находясь в третьем измерении. А есть первое измерение, там две ветки ДНК, второе измерение, там две ветки ДНК, ну и третье. Мы видим только эти. А взаимодействие с знанием растительного мира и животного мира, мы об этом забываем. И те люди, которые обладают способностями общаться с травами, общаться с животными, ну, взаимодействовать, у них эти структуры работают. Поэтому у нас не две ветки, а шесть. Ну, а те, которые развиваются, там и дальше включаются структуры. Это уже тоже доказано, и хоть это очень много всяких доказательств. Опять же, кто захочет, тот ознакомится. Благодарю. Угу. Оксана Брейнер, вопрос в эфир. А как же спасти человека от столбняка, если альтернативы прививки в этом случае не существует? Опять же, берем, открываем, смотрим статистику людей, сколько умерло от столбняка, и смотрим статистику людей, сколько умерло людей от прививки от столбняка. И дальше отвечаем на свой вопрос. Поехали дальше. Так, дальше. Русь ведическая, вопрос. А сам сказитель это все делает, что говорит? Отвечаю, 8, 7 лет, 7,5 не употребляю алкоголь, вообще ни разу не пробовал сигареты, наркотические вещества в жизни, алкоголь немного употреблял за все это время, веду здоровый образ жизни, до этого 3,5 года был на сыроедении, была небольшая пауза на вегетарианстве. Но если в среднем последних 5 лет это, ну, вегетарианство, и последние, вот я говорю, уже интенсивно несколько лет это сыроедение. Что касается социальных проектов, я уже сказал, ну, ниже, как говорится, до того, когда появился этот вопрос. Здоровый образ жизни, правильное просыпание утром, занимание практиками, энергетическим, живым целительством, полярной звездой, всевозможным взаимодействием, да, живу по такому принципу. Ну, возможно, где-то какие-то вещи и нарушаются, но, как говорится, мы работаем над собой и стараемся, поэтому, как говорится, я не совершенен, но я стараюсь над собой работать. Благодарю. Но все-таки маленькое уточнение. Если ты употреблял алкоголь, то фраза «никогда не употреблял наркотические вещества» все-таки не совсем верна. Да, да, да, да. Потому что алкоголь все-таки это сильно действующий наркотик, да, да, о чем многие не подозревают. Но это так, просто уточнение, не камень твой огород, нет, это просто уточнение для наших радиослушателей. Идем дальше. Миколаевич, добра. Вопрос в эфир. Каким образом, возможно наладить сообщение с предками, которых больше нет, чтобы не болели ноги и поясница? Ну, тема на самом деле очень глубинная. Есть специальные родовые молитвы, родовые практики. Кто захочет, у меня есть молитва, точнее медитативная техника, храм предков. Кто захочет, может в интернете найти на YouTube, провести эту медитацию, и вы выйдете на тонкий план, и уже в мире Нави будете общаться сколько хотите. Ну, только соблюдайте технику безопасности, защиты, ангелов, простите, высшие силы, чтобы вам никакая странная сущность не подсоединилась. Ну, в принципе, все это возможно, это реально. Ну, если вы проработаете свои родовые вопросы, оно уйдет. Но, опять же, не забываем, зашлакованность организма, кровоток, нехватка, вязкая кровь, она тоже дает как и на физике, так и на тонком плане. Поэтому не надо только перевешивать на тонкоматериальных процессах. Вот так. Угу. Интересная реплика в эфир пришла от Велимира. Он пишет следующее. Завтрак съешь сам. Завтра наступает вечером. Смена суток. А утром есть ничего нельзя. Ну, каждому по-разному. Опять же, все индивидуально. Можно вообще не есть. Можно питаться солнцем. Кому-то сыроедение или праноедение не подходит. То есть это все индивидуально. Каждый должен слышать свою душу. Если говорит, значит так. Опять же, можете не прислушиваться к рекомендациям. Ваше право. Угу. Далее Ярогор написал вопрос в эфир. Александр, вот есть множество зафиксированных случаев пробуждения родовой памяти у обычных людей, которые и спали, как хотели, и СВЧ, и ультразвуком облучались, и ели все подряд. Что скажешь? Очень классный, великолепный вопрос. Только давайте зададим вопрос первое. Обычные люди какие? Сколько они жизни провели до этого? Раз. Высшие силы учителя, может, им нужно сделать какое-то важное действие в этом регионе или там, я не знаю, написать картину, исцелить кого-то, спасти кого-то. Им эти знания, есть точно такие же случаи, как включалась родовая память, так и потом они благодаря всевозможным наркотическим веществам и закрывалась. Огромное количество и статистика детей Индиго, которые рождались в 70-х годов, и потом же эта статистика, куда-то у них способности эти все пропадали. Видение, ощущение, знание и понимание. Поэтому все индивидуально, нужно смотреть комплексно. Почему, как, у кого, при каких обстоятельствах. Человек просил, не просил, хотел, не хотел. Ну и какая цель. Все индивидуально. Всех под одну гребенку не надо нести. Я с тобой согласен. Я думаю, что здесь бывает так, что память как раз и включилась для того, чтобы человек что-то прозрел и наступило время для того, чтобы он что-то начал делать в жизни. А вот дальше, и опять же с тобой согласен, необходимо смотреть, а что было дальше? То есть это была просто вспышка какая-то, и опять он так брык, и в анабиоз ушел. Или все-таки он после этого перестал себя травить, перестал уничтожать этот мир, перестал уничтожать себя. Вот интересно не то, как жил человек до включения родовой памяти, а что произошло после, и как он этот свой родовой резерв, свой этот родовой накопленный опыт использовал. Вот это мне более интересно, потому что по-разному бывает со всякими людьми. Вот тут я с тобой согласен полностью. Но я уверен в том, что если человек заинтересовался пробуждением, и он ведет все-таки чистоплотный образ жизни, то вероятность заболевания у него меньше. И скорость подключения к чему-либо, она увеличивается, и возможности тоже увеличиваются. Здесь это тоже надо учитывать. Ну вот самый простой пример, мне он такой, может, он, конечно, непростой и даже жесткий, но я иногда его привожу. Можете в интернете почитать человека, которого два раза ударила молния. Первый раз ударила молния, он вспомнил там что-то по 200 языков в мире. И начал на всяких языках, но потом он дурачился там, непонятно чем занимался. Ну потом через годик его опять же ударила молния и забрала это понимание всех языков. Ну и такое бывает. То есть не понял с первого раза, получает допинг еще, да? Да, да. Понятно. Я видел видеоролик такой интересный, когда идут люди по улице, вечер, машины стоят, деревья, то есть ну все хорошо, замечательно. Вот проходят они, камера работает, снимает. Да, да, да. Проходят люди нормально, вторые, там парочка еще, потом идет мужичок, бабах сверху молнию, брык валяется. Поднялся опять человек, бабах еще раз, брык валяется. И так раза четыре, он буквально на этой улочке, где до этого люди проходили нормально совершенно, четыре раза падал. Да, четыре раза падал, там секунд пять лежал, потом очухивался, опять поднимался, опять его долбило. Хотя других вообще не трогало. Ну, удивительный ролик, прикольно снят. Не знаю, правда, неправда. Ну, идем дальше. Реплика эфира от Татьяны Беленко. «Добрый вечер ведущему исказителю. Планируя свою жизнь на Земле в это непростое время, мы знали о микроволновках, ГМО и вышках ретрансляционных. Значит, у нас есть необходимый уровень энергетики, чтобы жить в таких условиях. А ужасы УЗИ во время беременности, вакцинации новорожденных – это для молодежи как будильник, чтобы проснулись». Вот такая реплика. Ну, я, честно, тут не знаю, как сказать или что откомментировать, потому что физическое тело рассчитано у нас на 121 год. Это во-первых. Давайте будем смотреть на свое будущее, а не на текущее. Сколько у вас жизни, какое у вас состояние здоровья. У нас физическое тело, если вы знаете, пробуждение памяти, и зрелый человек считался уже в 49 лет полностью, потому что уже нарабатывалось в нашем зрелом возрасте эфирное, астральное и ментальное, первое, второе, третье раскрывались. И только тогда, когда у человека полностью потенциал, он его не зашлаковал, он мог видеть, общаться с тонкими мираниями, понимать структуры и управлять многомерной своей реальности, уже с 49 лет это формировалось. А если вы частично, ну, физически себя классно чувствуете сейчас и пользовались, ну, это еще ничего не означает. Вы, если не видите тонких энергий, не управляете, и вы делаете просто, живете в дне сурка и думаете, что этого достаточно, вы просто, наверное, не знаете возможности вашего, ну, как говорится, сознания, мозга. Поэтому, изучая, вы поймете, что вы можете гораздо больше. А все это блокирует и... ну, когда попробуете выйти на этот уровень, или поголодать, или посидеть, почиститься, побывать на воздухе, и потом вернуться в город и пожить с микроволновками, с ГМО, можете разницу ощутить. Я думаю, кто такое делал, тот знает. Угу. Вот Ярогор как-то написал, я выпустил уже полностью текст, он написал следующее, что все-таки в СВЧ-печах ультразвука нет. То есть ты оговорился, сказал. Ну да, ультразвука, я оговорился, я прошу прощения, я просто сказал, и подобное. Да. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Здравия, Александр. Я думаю, что по большому счету общество состоит из трех групп. Нормальные, ненормальные и те, кто хочет всех предыдущих утилизировать ради собственных нужд и существования. И перевес вовсе не в пользу нормальных. Вопрос. Так кто же кого победит и как? Классный вопрос, да? Ну, тут это, опять же, это субъективно. Никто никого не побеждает. Все учатся. Все в разных классах, все в разных. То есть все идет эволюционное равенство и развитие сознательного общества. То есть, если у нас сейчас сознание там 16-17%, то мы выйдем минимум 60% до сознательного. Понятное дело, мы не избавимся от этих, как говорится, второй и третьей группы. Но если вы заметили, большинство людей сейчас начинают чиститься, переходить на правильное питание, избавляться от вредных привычек, там экологии по всему миру начинают заниматься, технологии всяческие экологические во всем, ну, там от энергетики, заканчивая. Ну, по-моему, во всем. Поэтому примеров очень много. Побеждает любовь и дружба. Вот. Да, любовь и дружба универсальные победители. Да. Сергей К. Реплика в эфир. Медитация, выход из физического тела, сознание и так далее. Ведь там полно опасностей. И первое, что подстерегает, это пробои и откачки силы разными паразитами на тех уровнях. Без четкого понимания и достоверных знаний, думаю, не надо спешить этим заниматься. Вопрос извечный. Где реальные и правдивые знания получить? Вот где взять правдивые и реальные знания? Сергей, уникальный ответ. Внутри себя, внутри души у вас заложена информация о всей Вселенной и мироздании, потому что вы есть Бог. И поэтому только внутри себя. А все тренинги, лекции, практики, семинары, там, в том числе и мои, или чужие, или кого угодно, это просто пробуждение вашей индивидуальной памяти. И поэтому, ну, конечно, если вы на уровне том, когда вы еще боитесь и не понимаете, то у вас, во-первых, ваше высшее я, ваша душа просто не позволит вам выйти из тела. А если вы готовы, ваше сознание говорит: так, все, уже под защитой, уже знаешь. Там есть системы, механизмы, на то оно и высшее. То есть оно выше сознанием, чем тот уровень ума, который есть у нас на данном этапе. И таким образом мы уже контролируем. Естественно, вы когда подготовлены, да, намного легче это все делать. Ну, как говорят, волка бояться, в лес не ходить. Можно вообще это не делать. Пожалуйста, живите, развивайтесь. Ваше право. То есть, кто хочет, пробует, кто не хочет, может выбирать другие пути развития. В общем, вот. Возможности даны, пути ясны. А теперь, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Да, пожалуйста. Идем дальше. Анубис Чернобогов в эфир. Благословляю Александра на его пути. Александр, у тебя есть шанс войти в статус волхва, а это дается только путем медитационного труда. Благодарю, благопринимаю и приумножаю. Идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Известно выражение «бытие определяет сознание». Еще есть «битие определяет сознание». Да, так? Так вот, «бытие определяет сознание». Как и на основе чего людям разных общественных прослоек, разных религий, мировоззрений, мировосприятий, разных народностей взаимодействовать в единой стране? В едином жизненном пространстве. Благодарю. Ну, я уже приводил, благопринимаю, я уже приводил пример по поводу общества. Когда мы начинаем правильно жить на физике, питаться, думать, мыслить, избавляемся от паразита, у нас есть свободное время, которое мы проводим с пользой, потом делимся улучшениями, достижениями, осознаниями, мышлением, то все оно, даже любые религии, они потом соединятся воедино. Если люди начнут заниматься, те, которые занимаются, они знают, от кого, откуда, как, пошли, зачем и почему. Ну, то есть, когда мы работаем над собой, находятся все ответы. Поэтому все возможно. Те рекомендации, которые были, я их уже все дал. Ну, хотите, можете еще придумать какие-то. Пожалуйста, я буду с радостью готов послушать. Я думаю, и слушатели Славянского радио готовы будут послушать дополнение. Место в записной книжечке еще есть, можно дописать. Идем дальше. Реплика в эфир от Подсолнуха. Всем здравия. Тема очень важная сегодня. И чтобы ее раскрыть, важно передать нужные ключи. Но самая важная часть задачи состоит не в передаче какого-либо ключа, а в пояснении для каждого, с чего начинать. И это касается не только тех, кто взял на себя ответственность что-то изменить, а также тех, кто взял на себя ответственность раскрыть данную тему. Прежде чем преподавать ключи к «как что-то изменить», нужно постараться раскрыть «зачем что-то изменять». Только тот, кто увидит потребность в изменении общества и пространства вокруг, будет задаваться вопросом «как». Но следующий ключевой вопрос после «зачем» на который каждый должен найти себе ответ. Не как изменить общество и пространство, а кому это нужно, изменять общество и пространство вокруг себя. Только если ответ будет звучать мне самому, себе самому, а не им, тем обществу, пространству и так далее, только тогда возникает возможность реакции «как», потому что мы не можем передать ответственность другим за последствия реализации наших личных желаний. Поскольку изменения важны только лишь тем, кто их желает, следственно, они не могут быть важными тем, кто против каких-либо изменений. И поэтому в нашем мире прямым воздействием на общество и пространство вокруг себя очень трудно. В большинстве случаев даже нереально что-то изменить. Ведь каждый на своей ступеньке развития живет своей жизнью, стоит перед решением своих личных задач. Только когда человек начинает понимать, что единственным способом что-то в этом мире изменить, это взять на себя ответственность и начать изменять себя в нужном направлении, с малого к великому. Только тогда он находит ответы, каким образом что-то изменить. А дальше все, что было озвучено Александром Жарковым. Вот такое вступительное предлагается тебе пояснение перед каждым твоим семинаром, для чего вы собираетесь это менять, прежде чем давать... Вопрос, тут как бы, по-моему, реплика, она сама собой ответилась, дополнилась, расширилась. Однозначно, конечно, мы просто ограничены по времени, и можно это все сделать. Ну, благодарю за то, что донесли правильную информацию. Да. В общем-то, мини-семинар был прочитан. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Я что-то смеешься-то. Вот такой мини-семинарчик. Итак, Владимир пишет. Александр, я вот что хочу сказать. Воин, он там, где битва. А битва сейчас там, где молодежь, интернет, социальные сети, обработка больших данных и искусственный интеллект. Кто победит в этих делах, тот удержит свой род и народ на планете. Земля, остальные пассажиры этого космического корабля рискуют, как сказать, сойти с дистанции. А у тебя ни слова про это. Как так можно? Ты упустил это из виду или ты не в теме? Ну, я уже сказал, когда вы реализуете себя, свое предназначение, каждый на своем уровне, то есть было бы нелогично кого-то заставлять реализовать социально. Допустим, я простой пример приведу. Вы сейчас бабушка, которая слушает в какой-то глубинке наше радио. Вот, и она, ну, не знает, или плохо обращается с интернетом, или ее внук оставил, или да, неважно как, но она делает классные пирожки. Она делает классные пирожки, и много поколений делает пирожки. Ей не нужно рассказывать о том, что она классно делает пирожки, потому что люди будут приходить с хорошим настроением, будут искать эту бабушку, и приезжать, и говорить, какая она молодец, она уже будет делиться тем, как она классно делает пирожки, ну и так далее. И таким образом, делание пирожки, она будет познавать Творца, Всевышнего, иметь традиции, которые позволят ей в хорошем настроении быть, со здоровьем, для того, чтобы другим делать пирожки, кормить и сохранять это. И если таких будет много, и каждый будет заниматься, то и найдутся те, которые будут создавать условия и для бабушки, а бабушка будет создавать пирожки для тех, которые делают эти условия. И каждому по мере голому рубашка. То есть если есть те, которые делают информацию, пожалуйста, пишите об этом, о своих достижениях. Я вот пример привел, пожалуйста, пишите, кристальный марафон добрых дел или другие марафоны, или просто декларируйте в своих блогах, там, не знаю, ютубах, да где угодно. Пожалуйста, доказывайте пространству и обществу, создавайте положительную информацию в интернете, выкладывайте и заражайте всех любовью, счастьем, радостью. Вперед. Идем дальше, вперед. Реплика в эфир от Велимира. Одни делают, другие утилизируют батарейки. Вот вам вечный круговорот. Ну да, это никто не спорит. Виталий Микиров, вопрос в эфир. И сколько людей начинают задумываться после твоих семинаров? Это субъективный вопрос, поэтому... В общем, да, вопрос, наверное, к людям. Люди, а сколько вас, тех, которые задумались? Ну, если вы сейчас задумались, тогда это вопрос к вам. Если не задумались, значит, нисколько. Ну да. Я думаю, что надо судить не потому, сколько людей скажут, что они задумывались, потому что иногда человек все-таки делает некоторые вещи, не задумываясь, потому что так вот заложена программа, его представление. Он часто ведь не думает человек о том, что надо сделать, он просто делает. Поэтому вопрос, сколько задумались, не совсем корректен, а может быть, совсем некорректен. На мой взгляд, важно смотреть, а как изменяется жизнь этих людей, и как вообще меняется жизнь. Вот это вот более верный вопрос. У кого-то меняется, у кого-то не меняется, и мы я же не могу и не обязуюсь взять за ручку и провести все эволюционные пути человека там, за какое-то время. Я могу дать только ту энергию и осознание на том уровне, на котором человек притянулся, на который готов слышать и слушать. А как у вас распакуются данные, поскольку я уже говорил, я передаю образы из 7 уровней буквицы, я пока освоил только 5. Я стараюсь передавать 5 уровней. Образы, рунические структуры, цифровой код, голографический и цветовой. Кто это видит, поздравляю. Кто этого не видит, ну, это ж такое, нет предела совершенству. Саша, я же сказал не про то, что мы с тобой, или ты, или я, или кто-то еще должны взять за ручку светлое будущее, привести. Я про то, что если человек как-то изменился внутри, сделал какие-то выводы, начал жить по совести, ладу с природой и быть активным хозяином своей земли, то это так или иначе отразится и на обществе вообще. Вот через какое-то время, если вы увидите о том, что, то, что люди начали жить лучше, что стали жить осознаннее, это означает, что мы не просто так разговариваем, а мы что-то пытаемся донести, и главное, мы это доносим, и люди начинают применять. Вот о чем разговор. Да, но идем дальше. Анубис Чернобогов, реплика в эфир. Физическое тело мы берем для того, чтобы получить опыт в этом материальном мире, а также научиться преобразовывать грубые энергии в божественные. Ну да. Все верно. И что? Я думаю, что это было просто дополнение к тому, что ДНК, ДНК-то вот, и родовая память. Ну, так или иначе, если вы взяли физическое тело дебила, то в этом случае как вы сможете проявить все, что накоплено в роду? А если вы взяли тело гения на себя одели, ну, значит, вы и проявите все, что есть. Так что так или иначе, физика, она связана. Понятно, что первично не само тело, а тот, кто его создавал. И та программа, ради которой это тело примеряется на того, кто его создавал. Это само собой. Но так или иначе, ДНК, вот исключать физическое тело из этого невозможно, из родовой памяти, из родового какого-то там чего-то еще. Дальше. Лада Елена 0709. По-латински написано. Прошу писать по-русски, иначе буду Степанидой Степановной называть. Вопрос в эфир. Здравия, Александр. А что же делать тем людям, кто раньше и кровь сдавал, и самому кровь вливали по жизненной необходимости? Им уже не светит открытие родовой памяти? Но напомню, сила мысли, она безгранична, и есть техники перепросмотра, поскольку все наше прошлое – это иллюзорное, фантомный опыт. Если вы будете перепросматривать, представлять, что вы этого не делали, аннулировать контракты, забирать энергию, возвращать то тем людям, кого вы были. Ну, есть специальные техники, я не буду сейчас их повторять. Их в интернете очень много, и мастера проводят, и в том числе физическое тело обновляется. Как мы знаем, кровь за 90 дней, и каждый орган там, по месяцам. То есть если вы несколько лет проживете в правильном питании, мышлении, то ваше тело переструктуризируется и восстановится. Костная система и клеточная. Поэтому, работая, потом запрашивая, делая практики, молитвы, медитации, запрашивая высших сил, своего высшего я, у души, то все возможно. Все зависит от того, насколько вы будете к этому готовы. Mm-hmm. Дальше вопрос эфира от Олега из Иркутска. При нарастающем политическом, экономическом, экологическом, а в конечном итоге и продовольственном кризисе, не считаешь ли ты, что твои призывы к вегетарианству могут оказать людям «медвежью» в кавычках услугу, возможном дальнейшем выживании в трудных ситуациях в постцивилизационную эпоху, которая, возможно, наступит в будущем? Ведь по сути, важно не то, что ты ешь, а то, что усваивает своим организмом. Да, и жизнь не подходит, проходит гладко и линейно, бывает и так, что не пылинка, все витаминка, что не бложка, все мясо, крошка. Благодарю. Ну, на самом деле, очень глубинный вопрос, объясню. Я никого не призываю к вегетарианству или сыроедению. По одному простой причине. Проводили тесты, брали долгожителей в Грузии, в России, там еще где-то. И передавали, одним давали мясо, ну, как они питались, а другим переводили на сыроедение и вегетарианство. Ну, и заметили, что люди начали болеть. Они были не готовы переходить на вегетарианство, сыроедение, и их иммунитет падал. А те люди, которые осознанно переходили на это, их состояние и здоровье улучшалось. Поэтому однозначно, если для вас системно вы уже привыкли, вы же не забывайте, пожалуйста, что растение – это такое же живое существо, как и животное. Просто у животного больше астральных структур, и просто вы больше энергии кармической берете. Если вы едите, вы попросите прощения, поблагодарите, зарядите пищу, чтобы эта праническая жизненная энергия давалась. Иначе вы этого просто берете, вы же не забывайте. Вам кто-то вырастил, доставил, продал. И там очень много мертвой энергии. Поэтому сыроед тоже может быть таким же, как и вегетарианец, и как мясоед. То есть не имеет никакого значения. Но если вы делаете это с благостью, то вам просто легче. Эта энергия просто более благостная и более концентрированная. И сейчас в переходное время не столько нужно самому работать над своим уровнем сознания, и вы до этого дойдете. То есть я никого сейчас не призываю. Для кого-то вообще сыроедение не подходит, а для кого-то, наоборот, тонкие структуры, он в прошлой жизни там праноедом был, и ему вообще питание немного, берет одно яблоко в день, насыщается. Это индивидуальный вопрос, и на эту тему отдельные лекции читаю, и есть специальные люди, которые праноеды, бритарианцы, кто захочет, может в интернете ознакомиться. Вот так. Я с тобой согласен, я просто хотел у Олега уточнить, а что он имел в виду, вот этот вот продовольственный кризис и выживание в трудных ситуациях, что с продуктами станет плохо, вопрос с какими? Если ты говоришь, Олег, про продукты растительные, то в этом случае у меня вопрос, а что проще сохранить, растительные продукты или все-таки мясо? Вот для того, чтобы мясо сохранить долгое время, необходимо, чтобы были условия, да, заморозки глубокой и так далее. Вот, например, многие зерновые хранятся без заморозки. И в том случае, если наступает какой-то продовольственный кризис, зерновые можно вырастить у себя на участке даже на 600-ках в большом количестве, чтобы обеспечить себя и свою семью пропитанием. Вот на одной картошке, и которую можно вот взять где угодно просто сейчас, да, и посадить ее. И на тех же самых зерновых можно питаться долго. А вот с точки зрения выращивания скота на 600-ках, например, или где-то еще, я так не очень понимаю, как можно вырастить скот, потому что зерна-то просто достать. Вот пришел в любой супермаркет, взял, что тебе нравится, к примеру, да, выбрал то, что может расти, посадил, они взросли, та же самая картошка или что-то еще. А вот, например, вырастить козу, свинью или или корову, или бычка, необходимо все-таки не зернышко достать, а взять детеныша этого вида. Его нужно чем-то кормить для того, чтобы он достиг определенных размеров. Если у тебя 6 соток и нет выпаса, то где, например, ты будешь выпасать бычка, чтобы он набрал что-то? Если у тебя нет достаточного количества растительного продовольствия, комбикормов, то в этом случае какого у тебя размера будет свинюшка и так далее. Чем ты собираешься кормить? То есть здесь, в общем-то, вопрос у меня к тебе возникает ответный. Что ты имел в виду про медвежью услугу и про кризис продовольственный? И как ты собираешься людей призывать к тому, что им нужно производить? Мясную продукцию? Но вопрос, где и как? Растительную, то, пожалуйста, вот хотя бы те же самые 6 соток в деревне у бабушки. Ну ладно, это такой риторический вопрос. Идем дальше. Александр Зачер, вопрос эфира, скажите, что он может сказать о питании по группам крови, если он в курсе, конечно. Вот что ты скажешь про питание по группам крови? Опять же, это вообще на самом деле очень, я предыдущую реплику уже давал, группы крови были в том факте придуманы во время Первой мировой войны, чтобы легче было людям переливать и классифицировать. Сейчас уже ученые доказали, что их намного больше, а если мы учитываем того, что ДНК индивидуальная, то групп крови ровно столько, сколько и людей. Просто есть общие факторы. И индивидуальное питание подходит. Я единственное только скажу, ну, чтобы уже, если так глубинно затронуть этот вопрос, но не сильно его развивать, потому что это отдельный целый эфир. Кто захочет, можем отдельно прочитать. Но скажу так, продукты, которые выращены в регионе ореоле обитания вашем, они энергетически имеют подпитку родовой энергии Земли. То есть если заморского привезенного, там энергетической составляющей, ну я не знаю, ну 25%, ну по-разному. Тем более оно может не усваиваться. Какой бы он там вкусный манго не был или еще что-то, если вы поедете ну, за границу, где оно растет, тогда оно будет вкусное и энергетически ну, питательное, и иметь те полезные свойства, которые есть. Это вот единственное. То есть питайтесь тем, поскольку вы сознательно создаете эту голограммную реальность и те продукты, которые вам попадают в вашем ореоле. То есть проверяйте, насколько она жизненная, чувствуете, развиваете ясночувствование, хотя бы даже руками проверяйте. И тогда это вас лучше всего. Слушайте свой организм, слушайте свою душу, и тогда она вам будет подсказывать, какие продукты вам нужны. Ну, не буду более расширять эту тему, слишком она объемная. Так, Виталий из Эстонии, реплику эфир читаю, как написано. Кушать нужно на утром, на завтрак и вечером, на ужин полумолочное-полурастительное, запятая, нем растительное, а ночью молочное, мед по желанию. Вот так написано. Ну, давайте не будем тему питания. Слишком это, во-первых, отдаленная тема нашей сегодняшней. И она абстрактна. Да, я думаю, что в данном случае абстрактно. Здесь необходимо привязывать все-таки к тому, кто это будет кушать в первую очередь. Его состояние, его привязанность. Много-много здесь факторов надо учитывать. А не так, что просто вот ты кушай вот это, а ты кушай. Нет, вернее, так, все кушайте вот это. Идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Не всегда сбывшаяся мечта – это праздник, порой и наказание. Как говорил мой отец, когда я был юным. Вот поживешь ты, Олег, 5 лет и скажешь, какой же я был глупый 5 лет назад. Проживешь еще столько же лет и произнесешь, какой же я был нездравомысленный 5 лет назад. И так всю жизнь. Как ты, Александр, формировал свои мечты с использованием знаний из родовой памяти, если можно, на кратком примере? Благодарю. Ну, на самом деле, это такой тоже слишком объемный вариант. То есть имеется в виду, когда открывается родовая память, и мы расширяем, как эти знания влияют на через 5 лет. Ну, единственное, скажу краткий пример, основал фестиваль добрых дел, и вот он уже 4-й год делается. То есть марафон, точнее. То же самое, зная и понимая то, что нужно формировать общество и идеологию, сформировал кристальный фестиваль добрых, то есть кристальный фестиваль славянских практик и самопознания. Провел 6 фестивалей для мастер-классами, тренингами, семинарами. Потому что, во-первых, воссоздал календарь числа Бога в полном размере, и благодаря родовой памяти активизировал его энергетические структуры. Это вот четкий живой пример, как я использовал там несколько лет тому назад при работе эффективной родовой памяти. Осознаю, уже пройдя, как говорят, как твой отец говорил, 5 лет, я понимаю, что ну, сейчас делать такого же рода фестиваль ну, нецелесообразно. И поэтому я планирую в следующем году делать более масштабный, нового типа фестиваль с учетом доработок и всех тех вещей, которые хотелось бы реализовать. Ну, это приблизительно, надеюсь, я ответил на пример. Вот, благодарю. Хорошо. Надеюсь и жди, как говорится, да, вся жизнь впереди. Идем дальше. Владимир Измытич, вопрос в эфир. Хочу вот что спросить. Ловить рыбу на спиннинг и выпускать ее обратно, это вообще нормально? Ну, это сложный вопрос, я боюсь. Смотря для кого нормально. Это ты сам определяешь, нормально это или нет. Для каждого, может, для кого-то нормально, для кого-то странно, а для кого-то весело. Каждый человек сам определяет. Ну да, ну да. Я в свое время очень сильно увлекался рыбалкой, но никогда я рыбу, если ловил, не выпускал, потому что понимал, что если ее поймал, то я ее поймал, и ее необходимо использовать. А вот так поиздевавшись, погладить, поцеловать и отпустить, ну это какая-то собственная утеха, которая, кроме как издевательства, над рыбой не назовешь. И не ловил я больше того, что необходимо для еды. Как бы мне не хотелось еще порыбачить. Вопрос в эфир от Олега. Да, почему? Потому что я понимал, что вот что ты делаешь в мире, то тебе из мира и возвращается. Если ты взял на себя полномочия над кем-то вот таким образом издеваться ради своих прихотей и ради своего желания просто адреналин поймать, то, значит, кто-то найдется в мире, который также этим воспользуется по отношению к тебе. Итак, Олег из Иркутска. Есть люди, которым всякое правдивое слово кажется жестким, как бы ни было оно умеренно. Как лично ты, Александр, взаимодействуешь с такими людьми в своей жизни? Делись уже опытом. Благодарю. Вопрос только я не понял. Это к тебе, что когда к тебе обращаются, и ты жестко воспринимаешь, или когда ты умеренно говоришь, а тебя жестко воспринимают? Наверное, когда я говорю какое-то правдивое слово, а люди жестко реагируют, скорее всего, так. Они достают наганы и целятся в тебя, говорят, ну-ка, что ты там сказал? Ну, я всегда привожу эту древнюю притчу, когда три монаха встретились, один говорит, я вчера увидел драку, и, представляешь, я вот заступился, подрался, защитил человека. Он говорит, да, я тоже вот шел, был в драку, заступился, силой слова помирил. А третий говорит, что, серьезно, где вы ходите? Я сколько хожу, драк не вижу. То есть по силе притяжения, если вы настраиваетесь на то, что с вами будут вырывать, а если люди не готовы, ну, значит, оставьте их с ихними достижениями, а вы проходите свои уроки. Не надо доказывать, но если человек не дошел уровнем сознания до этого, если он еще верит, что там какие-то эфемерные, пусть он живет в своем мире, пусть, если он захочет, он проверит, по крайней мере. Но если не захочет, его право. Вот и все. То есть ты хочешь сказать, что Деда Мороза нет, что ли, да? Ну ладно. Какого надо уточнять? Разные есть, на разных уровнях. Дед Мороз, да. Ну ладно, идем дальше. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Но у каждого этноса своя природа. А как жить в единой стране, допустим, под названием Россия, если у них разная природа и предназначение разное? Нет, так подождите. Всегда можно жить, и все мы и сейчас живем. Просто взаимодействуем, каждый работает какой-то в одном регионе, улучшает какие-то одни качества, выращивает, делает какие-то технологии, всегда можно потом ездить, там, обмениваться. Это же, ну, естественно, в этом-то и есть разнообразие и уникальность жизни. То есть каждый просто должен развиваться, делать свое дело с любовью и радостью и выходить на уровень Творца. Опять же напомню, на всех лекциях, на всех практиках я повторяю, любовь, люди Бога ведают. То есть перехождение человеческого сознания на более высокие уровни вибрации. Если вы каждый день что-то новое не осознаете, не эволюционируете, значит у вас нет этой любви. Поэтому, когда вы находитесь в состоянии любви, вы можете взаимодействовать, неважно, в какой вы стране там находитесь, как она называется. Вот так. Дальше Оренбуржец написал. Как вы понимаете известное высказывание «Добро должно быть с кулаками» и как вы к этому высказыванию относитесь? Вопрос явился во время перечисления гостем пожеланий, с чего начать, чтобы поменять общество и пространство вокруг. Итак, как ты относишься к этому высказыванию и как ты понимаешь это высказывание? Я отвечу. это высказывание очередной притчей, провели международный чемпионат по единоборствам. Вышел один мастер, в него все начали кидать камнями. Он двигался настолько быстро, что ни один камень в него не попал. Вышел второй мастер. Он двигался, и в него тоже начали кидать камнями. Он двигался настолько быстро, что ни один камень до него не долетел. И вышел третий мастер. И никто не захотел в него кинуть камни. Вопрос. Кто лучший мастер? Вот ответ. Лучший мастер тот, который хорошо рассказывает притчи. Идем дальше. Реплика в эфир от Олега из Иркутска. Алексей, я имел в виду выживание в жестких климатических условиях. Вот, например, в Сибири, в Якутии. Там толком зерно не вырастешь. В основном только охота и рыбалка, Алексей. А климат во всем мире может поменяться на более холодный. Ну, понятно, что я имел в виду. Охота и рыбалка, так, пожалуйста, используйте. Дело-то в том, что перестроиться вегетарианцу на употребление мясного достаточно просто. Потому что эти бактерии, они в большом количестве, вот эти вот гнилостные бактерии, которые этим употребляют, питаются, они нас окружают в большом количестве. А вот взрослить себе то, что вот у вегетарианцев, и тем более те, которые сыроеды, да, внутри себя, взрослить вот эту флору и фауну, так называемую, это несколько уже сложнее. Поэтому переход на более простые формы жизни, он иногда быстрее происходит и менее болезненный. Поэтому я считаю так, если уж вопрос ко мне был, и ты, Саш, тоже можешь добавить, конечно же, естественно, с точки зрения, что питание – это, конечно, здорово и замечательно, об этом надо говорить, но оно всегда к месту. Если я хочу получать высокие энергии, если я не хочу нарабатывать себе карму и карну, то в этом случае я перехожу на то, что для меня менее болезненно, мне более подходит. Но в том случае, если нет другого варианта, если я довел себя до этого состояния, еще раз говорю, если я довел себя до этого состояния, то я буду себе нарабатывать карму и карму, живя в этих условиях и вот в том, что получилось. Если же я здравомыслящий человек и иду по какому-то определенному божественному пути развития, то в этом случае я вряд ли окажусь в тех условиях, когда мне придется выживать консервами под названием охота и рыбалка, ибо живые организмы — это всего лишь навсего консервы, которые себя обслуживают. Вот с точки зрения питания, я имею в виду, а не с точки зрения вообще животного мира, именно да. Питание, вообще говорим. Консервы, которые себя могут обеспечивать, обслуживать, сами разводиться, распространяться, и человек при необходимости консервами будет питаться. Но консервами питаться, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что есть питание более здоровое. То есть я считаю, что человек попадает в те условия, о чем Александр Притча рассказывал, когда он этого достоин, то есть драку он встречает, если он этой драки достоин, да, и он вмешивается тем более туда, в эту драку, если ему это необходимо по его жизни, а человек, который не достоин драки, ему необходимости в драке участвовать нет, он просто не попадет в условия драки. То же самое и с охотой и рыбалкой. Если ему нужно этот опыт пройти, он там окажется, и условия жизни будут, и все остальное прочее. Если не нужно, то он не окажется там, он будет питаться тем, что ему нужно питаться, и драка его не коснется, или он создаст условия, чтобы драка просто не была создана. Вот, так что понимайте мое выражение на свой лад и вкус, это ваше дело, я уже привык, что понимают по-разному. Ну, теперь твое мнение. Ну, полностью согласен, что вообще добавить ничего. Единственная вот просьба, давайте как бы вот последние вопросы уже, чтобы дальше не писать, потому что мы можем, они все добавляются, добавляются. Да, вот я сейчас смотрю, здесь осталось на раз, два, три, четыре вопроса. Да, хорошо. Все, от Жени Макаровой. Александр, наверное, была большая причина так жить. Что было толчком, стресс, родители, учитель? Что тебя сподвигло? Ну, так жить, это как жить? Жизнь, она у всех, у каждого по-своему. Ну, в общем, как ты догадился до жизни такой, что стал вот таким весь правильным и стремишься дальше развиваться? Ну, это все относительно. Это просто внутреннее состояние. То есть это отработки кармы, родовой сценарий, индивидуальной проработки себя. Каждый в моей жизни учитель. И здесь вы тоже являетесь моими учителями, пиша ответы, перепросматривая ситуации, реакции, осознание, ощущения. Поэтому вся жизнь является учителем. Это просто мой такой выбор быть таким. Ни более, ни менее. То есть это меня молнией не било, и у меня не было учителей, кроме высших сил. Ну и все. Так. Хорошо, реплика в эфир от Велимира. Градация групп крови была основана на определении, кому какая кровь подходит при переливании. Первая группа можно переливать 7, вторая, четвертая группа только для тех, у кого четвертая. Все. Ну, да, окей. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Есть, как бы, я даже не прошу тебя прокомментировать. Есть, как бы сказать, индивидуальное предназначение или предназначение я, а есть родовое или этическое предназначение, то есть народное. Вот такая глубокая мысль у Виталия. Ну, у каждого человека есть три предназначения. Планетарное – быть лучше в чем-то. Гуманоидное – продление рода человеческого, воспитание детей, передача знания. И вселенское – накопление опыта, перехождение в более высокие уровни. А есть еще предназначение космическое ваше, как души, и вы эволюционируете множество воплощений. И есть и предназначение цивилизаций, народов, как вы это называете. Есть предназначение планеты, системы, галактики. Поэтому да, конечно, это есть по закону иерархии, о которых я говорил на лекциях о космических законах Вселенной. Да, вот мы и подобрались к последнему вопросу от Олега из Иркутска. Человек, как правило, не истощим в своих надеждах. Как ты, Александр, в целом относишься к надеждам и в каких случаях человеку стоит уповать на них? Благодарю. Ну, тут такой сложный вопрос, опять же, надежда, надежда и рознь. Если тут надежда должна подкреплена быть верой и любовью. Если есть вера и любовь, то тогда однозначно нужно бороться до последнего. А если, ну, вы знаете, мать Тереза говорила, всегда делайте все до последнего, даже если оно рухнет в один момент, все равно продолжайте это делать. И у вас никогда не хватит времени любить человека, если вы его обзываете. Если вы истинно надеетесь, верите, что это у вас получится, дальше это уже не имеет никакого значения, получится или не получится. Вы даже не знаете, как все поменяется. А там поживите, увидите, там видно будет. Ну, я надеюсь, я ответил. Я надеюсь тоже. Теперь давай подводить жирную черту с твоей стороны. Подводи. Ну, я на самом деле... Имеется в виду эфира. Да, я понял. Я просто все рекомендации сказал. Единственное, мне очень нравится стих величайшего поэта Омара Хайяма. Я его хочу зачитать. Я думаю, это будет квинтэссенция того всего, что я говорил. И благодаря нашим великолепным слушателям мы в эфире послушали. Не делай зла, вернется бумерангом. Не плюй в колодец, будешь воду пить. Не оскорбляй того, кто ниже рангом. А вдруг придется что-нибудь просить. Не предавай друзей, их не заменишь. И не теряй любимых, не вернешь. Не лги себе, со временем проверишь, что этой ложью сам себя ты предаешь. Это мой совет всем и каждому. По поводу того, как нужно создать новое общество и построить и гармонизировать его для того, чтобы всем мы жили, эволюционировали в любви и радости. Да вы философичный поэт, батенька. Хорошо. Ну, приятно слышать такое вот окончание в нашем эфире. Но я хочу всего лишь навсего напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 19 сентября 2017 года вторник, по одному из старинных 39-й день месяца завершения лета 7525-го пятница. Как поменять общество и пространство вокруг себя? Вот такая была у нас сегодня тема с Александром Жарковым. Так что пишите вопросы Александру. А вдруг он чего упустил, а вдруг он чего не то сказал, а может быть, не раскрыл где-то, пишите, и на этой основе мы будем делать новые эфиры с ним. Кто хочет более близко познакомиться, пожалуйста, ищите в интернете Александра, потому что намечаются живые семинары, практически, насколько я понимаю, занятия. Если вам это интересно, то не упустите. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго, увидимся. И услышимся. До новых встреч. До свидания. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.